Глава 13. Тина. Утром Райли не стало. Синее солнце неестественно заливало улицу, создавая эффект светофильтра, который обычно используют в кино, чтобы показать светлую ночь. Кто-то протяжно провыл вдалеке, словно прощаясь. Мы стояли возле свежей могилы, выкопанной во дворе дома. Я, Котя, Флинт и Вадзорт. «О, природа!» – вздохнул отшельник. «Она была такой перспективной. Печально терять столь уникальный образец». «Да какая разница? Если бы ее не убил грязный Гарри, то убил бы я», — ответил Флинт. «Что ты мелешь?» — осадил его я. «А что? Я всегда говорю то, что думаю». «И становишься похожим на грязного Гарри». «Ну, ты уж загнул, писатель. И вовсе не такой. Изгнанники иногда погибают, такое случается. Сегодня она, завтра, может быть, я». «Просто признай, что сморозил глупость». Мы замолчали. На могиле вдруг распустились большие яркие цветы, которые тут же завяли и отвалились от стеблей. Сверху прилетела арбалетная стрела с двумя парами пчелиных крылышек. Она погудела сначала надо мной, потом над Флинтом. Тот отмахнулся. «Да отвяжись ты!» «Неисповедимы пути природы нашей», — поповским тоном изрек Подзорт. «И все мы в ней, аки капли росы на шаткой травинке». «Сдавайся плазме, пройди через туман», — прозвучал чей-то клокочущий голос. На мои плечи легла пара черных когтистых рук с длинными пальцами. Я попытался обернуться, но руки тут же усилили захват, не давая возможности двигаться. «Не нужно». «Ты еще кто?» — воскликнул я. «Ты знаешь». «Хо?» «Угадал». «Почему ты меня держишь?» «Хочу, чтобы ты подождал». «Я не могу ждать». «А придется. Твое рвение не должно ставить проект под угрозу». «Что мне до твоего проекта?» «Я просто хочу выжить». «Пока что другого от тебя не требуется». «Ты не понимаешь меня, Хо. Без Райли я все потерял. Для меня все пропало». «Не драматизируй все так, писатель. Ведь это не ее имя вышло из холодных волн Карского моря. А значит, пока еще ничего не пропало». «Что мне до твоих непонятных метафор? У них нет ни смысла, ни помощи. Доселе одна лишь Райли мне помогала. Теперь, когда ее нет, я не знаю, что мне делать». «Ты думаешь, что для спасения тебе нужна Райли?» «Мне без нее очень плохо». «То есть, если бы она жила, ты бы ответственнее относился к проекту?» «Я бы все за нее отдал». «Значит, придется возвращать ее в проект». «Как? Ты что, можешь воскресить ее?» «Нет, конечно. Но в моей власти не убивать ее?» «Я не понимаю». Мой взгляд упал на могильный холмик, и я увидел, что с него скатился камешек. Потом еще один. Земля в том месте начала осыпаться. «Что это? Она же... Она что, живая?» Я дернулся, но лапы Хо цепко удерживали меня на месте. «Не рвись, писатель!» «Обстановка в мире нестабильна. Когда у одних солнце стоит в зените, у других оно оказывается в надире». «Отпусти! Ей надо помочь! Хо! Хо!» «Флинт, Вадзорт, что же вы стоите, как истуканы? Помогите ей выбраться!» Те не отреагировали. Чем больше я вырывался, тем глубже впивались в мое тело выпускные когти Хо. «Пройди через туман, слышишь? Пройди через туман!» «Флинт, Вадзорт!» От моих криков они вздрогнули и начали разваливаться, как старый цемент, обнажая уродливый каркас арматуры. Маленьким взрывом от могилы взметнулась земля, и наружу показалась грязная рука с содранными ногтями. Истошно закричав, я проснулся и услышал свой собственный хрип. Когда я успел заснуть, всю ночь глаз не смыкал. Наверное, уже к утру нечаянно отключился, не в силах совладать с усталостью. Значит, это был только сон. Значит, не все еще потеряно. Поднявшись, я первым делом посмотрел на Райли. Солнечный свет озарял ее серое лицо и свисающую с кровати руку. Я поднес зеркальце к ее губам. Не потеет. Пощупал пульс. Сердце не бьется. Значит, все. Ушла. «Нет, нет, нет, нет, ну что же ты, ну как же ты могла, зачем?» Я встряхнул ее за плечо. «Почему ты не боролась? Почему меня бросила?» В горло подкатили рыдания. Уткнувшись лицом в грудь Райли, я протяжно заскулил. Горе и страх не позволяли мне даже поплакать по-человечески. Лишь выдавливали жалкое повизгивание. Жизнь словно оборвалась, и дальнейшая борьба потеряла всяческий смысл. Больше всего мне хотелось умереть рядом с ней, закончив всю эту идиотскую фантасмагорию. Всхлипывая, я прижимался к окоченевшей груди моей бедной изгнанницы и более ни о чем не думал. Ни о себе, ни о будущем, ни о мире, оставленном по ту сторону периметра. Я превратился в песчинку, летящую в бездну необъятной пропасти. Сколько еще осталось лететь? Какая разница? Смерть – это избавление. К затылку прикоснулось что-то горячее. Я было подумал, что эта рана на голове дает о себе знать. Но волосы вновь шевельнулись от дуновения, и стало ясно. К ране они не имеют никакого отношения. Шмыгнув носом, я нащупал в складках постели оброненное зеркальце и приложил к подбородку Райли. Сначала зеркало оставалось прозрачным, но вдруг, когда я уже почти потерял надежду, поверхность его помутнела. Не веря собственным глазам, я приблизил свое лицо к лицу девушки так близко, что его едва не касался, ловя очередной ее выдох. Тут она открыла глаза, затянутые мутной пеленой, но все-таки живые. «Писатель?» «Господи, Райли, как же ты меня напугала! Я думал, что ты умерла!» «Как ты себя чувствуешь?» «Не очень. Но я сумел остановить утечку энергии. Еще бы немного и...» «Я в тебя верил! Я знал, что ты справишься!» «Погоди еще. Система жизнеобеспечения восстановлена, но кризис не миновал. Пришлось замедлить все процессы в организме настолько, насколько возможно. Это помогло. Но чтобы войти в прежний режим, требуется много энергии, а она восстанавливается слишком медленно. Восстановится, все восстановится, будешь в порядке». Райли пришлось не сладко, и до полного выздоровления оставалось еще много времени. Изгнанники регенерируют на порядок быстрее людей, но из-за тяжелейших травм, вкупе с колоссальными энергозатратами, ей пришлось отлеживаться несколько дней. Первый день было тяжелее всего. Я практически ни разу от нее не отходил. Состояние хоть и стабилизировалось, но все еще оставалось крайне тяжелым. Только к обеду больная окончательно восстановила дыхание и сердцебиение. Она, наконец, смогла говорить, не выдыхаясь. Значит, скоро пойдет на поправку. От еды моя пациентка отказалась, лишь выпила немного воды, да и то ближе к вечеру. Организм был сильно обезвожен, и я очень волновался, как бы она не умерла от банальной жажды. Оставалось надеяться на то, что она знает, как себя вести в подобном положении. Человеческие мерки ей не подходили, поэтому лезть в чужой монастырь со своим уставом я не спешил. Ненадолго отлучившись, я нашел оба ее ножа и хорошенько их обработал. Разумеется, она потом скажет, что недостаточно хорошо, но все-таки отнесется с признательностью и поблагодарит. День тянулся долго и нудно. Немного успокоившись по поводу Райли, я заскучал. Хотелось действовать, двигаться вперед, но оставлять подругу в столь тяжелый момент абсолютно беспомощной я не имел права. Так и проторчал возле ее лежанки до самой ночи. Перед сном мы немного поговорили. Разговор в основном строился вокруг разборки с бандой грязного Гарри. Я спросил, кому теперь отойдет территория 713. Райли призналась, что ей эта территория в принципе не нужна, потому что из-за обилия аномалий от нее больше проблем, чем выгоды. Но если на нее позарится Флинт, то она из кожи вон вылезет, лишь бы не дать ему там обосноваться. В общем, и сам не гам, и другому не дам. Такова была Райли, таков же был и Флинт. Сейчас оба были потрепаны, в связи с чем спорная территория их особо не волновала, но по выздоровлению ожидались новые выяснения отношений. «Зачем вам это надо? Только-только с горем пополам договорились», — спросил я. «Ну а куда деваться? Пустую территорию оставлять нельзя. В лучшем случае без хозяина ее заполонят хищные твари, от которых потом житья не будет. Ну а в худшем? В худшем может заявиться новый изгнанник, с которым придется по новой договариваться о границах. А это опять противостояние и драка. Поэтому нам с Флинтом необходимо поскорее определиться, кто будет там заправлять. Либо я, либо он. А если поделить пополам? Ой, это так сложно и муторно, что проще захватить весь участок целиком, не дробя его границей. А ссориться с Флинтом несложно? Я на твоей стороне, и мне дороже ты, нежели он. Но я все-таки настаиваю, что Флинт, как сосед, очень нам выгоден. Спорить не буду. Так может сесть за стол переговоров? Дай мне сначала в себя прийти. Как говорила моя бабушка, умирать собирайся, а рожь сей. Думаю, что с Флинтом нужно поговорить уже сейчас, пока он не поперся втыкать свой флаг на новой территории. В качестве парламентера буду выступать я. Если он считает меня своим другом, значит мы с ним найдем общий язык. Попробуй, посмотрим, что получится. Я немного помолчал. И тут, вспомнив еще одну важную деталь, задал Райли вопрос. «Там на фабрике, в логове Гарри, я видел изгнанницу. Явно не из его банды. Не грязнули. Она была очень сильно избита и ранена. Просила, чтобы я ее убил». «И что, убил?» «Нет! Я сам был пленником. Да и зачем ее убивать? Я же не бандюган какой». «Ну и зря. Надо было убить, чтобы не мучилась». Позиция Райли в этом вопросе была однозначной, и продолжать данную тему я смысла не видел. Широкая каменистая пустошь, насколько хватает глаз. В небе медленно летают гигантские морские звезды, словно поднявшиеся ввысь из глубин океана. Ветер гоняет пыль, а по равнине, подобно морским ежам, быстро катаются какие-то шары, утыканные длинными черными иглами. На большом камне сидит задумчивый старец, устремивший свой подслеповатый взор на обширно раскиданные обломки странного неведомого аппарата, похожего на небольшой космический корабль. Из-за сильнейших повреждений было уже невозможно представить, как он выглядел до разрушения. Из всего корпуса более-менее сохранилась только носовая часть, наполовину урывшаяся в сухой грунт. Кое-где обломки слегка дымились, попахивало озоном и горелой изоляцией. «Мне не дойти до Эоканака», — изрек старик. «Мой путь окончен». «Что мы здесь делаем?» — спросил я, не глядя на него. «Бежим от себя». «Зачем?» «Никто не знает». «Куда теперь идти?» «Я шел в Эоканак, деревню забытых. Говорили, что там еще остался незакрытый переход. Куда шел ты, мне неведомо. Задай себе вопрос, и, возможно, ответ не заставит тебя долго ждать. Ты видишь, что они сделали?» «Тейлор Таун уничтожен. Теперь ноосфера под их контролем. Они боятся». «Кто они?» «Тебе не нужно этого знать. Уходи. Ступай своей дорогой». Я отправился бродить среди обломков. Где-то пиликали протяжные радиопомехи, похожие на звук старого модема. Чем ближе я подходил к разрушенной кабине, тем громче и отчетливее они слышались. Можно было даже разобрать монотонный голос, напоминавший стон. «Внимание! Нарушение эндосферной трансдукции! Фиксация стабилизаторов на реверс!» Фраза повторялась через каждые 30 секунд. Подойдя к огрызку носовой части, я прочитал на закопченной обшивке название. ТТК «Адалиска». Что это была за конструкция? Корабль или самолет? По виду так ни то, ни другое. Заглянул в обрубок корпуса. В лицо ядовито пахнуло горелым пластиком. Раздвинув руками лохмотья свисающих с потолка проводов, шагнул внутрь. Под ногами захрустела копоть и застывшая короста некогда расплавленных панелей. Дверь в пилотскую кабину рухнула вперед от одного лишь прикосновения к ней. На чем она только держалась? В кабине пожара не было, но она была сильно покорежена ударом об землю. Практически все здесь было разбито. Прямо за порогом на стене мигал красной лампочкой чудом уцелевший коммутатор бортового компьютера, чей хрипший динамик продолжал монотонно вещать. «Внимание! Нарушение эндосферной трансдукции! Фиксация стабилизаторов на реверс!» Я потрогал красную лампочку, которая оказалась кнопкой. Коммутатор щелкнул и замолчал. В двух пилотских креслах сидели неживые тела. Это были обычные люди, в обычной одежде, и только шлемы на их головах являлись какими-то внеземными, огромными, блестящими, вытянутыми вперед. Из них торчала масса проводов, соединенных с различными системами кокпита. Тот, что слева, по моему предположению, капитан корабля, мертвой хваткой продолжал удерживать причудливый штурвал, состоящий из двух круглых и гладких панелей, похожих на тарелки с кнопками, крепящиеся к пульту управления тонкими коленчатыми креплениями. Второй казалось, что просто сильно устал и задремал, уткнувшись передней полусферой шлема в руку, лежавшую на пульте. Между пилотами на разбитой приборной доске выделялась яркая стереофотография, на которой были запечатлены трое взрослых мужчин. Голову одного из них покрывала арабская куфия и маленькая обворожительная девочка с кислотно-зелеными волосами. В нижнем углу я прочел надпись «Ребятам от Лиши». Выше на приборной панели чернел обломок обсидианового лезвия. Где же я все-таки нахожусь? Что это за мир? Что за место? Что за обломки? Что за экипаж попал в столь страшную катастрофу? Повернувшись к прикорнувшему второму пилоту, я дотронулся до его плеча. В этом месте кусок одежды вместе с телом провалился вовнутрь, словно хрупкой шоколадной фигурки. Я убрал руку, но было уже поздно. По телу пошли трещины, и оно начало рассыпаться, пока полностью не осело на кресло и пол. Отшатнувшись, я задел капитана, и тот рассыпался следом. «Не теряй время!» По разбитому стеклу кабины громко стукнула черная рука с когтистыми пальцами. От неожиданности я вздрогнул и проснулся. «Райли? Райли? Да что же это?» Кровать была пуста. Осталась только заляпанная бурыми кровавыми пятнами примятость. Еще не вполне придя в себя после сна, я вскочил с матраса и бросился искать пропавшую подругу. Бежать далеко не пришлось, потому что Райли лежала возле выхода из комнаты. Это все, на что ей хватило сил. Наверное, звук ее падения и разбудил меня. «Господи, Райли, ты что, упала?» Я начал ее поднимать. «Надо укрепить подходы к дому», — прохрипела она. «Я должна». «А ну, ложись!» «Из чего удумала?» Не успела чуток в себя прийти и помчалась. «Но Флинт же...» «С Флинтом я разберусь!» «Сказал же вчера!» Ты не сможешь. А ты сможешь? Вот что, попрыгунья не стрекоза. Пока окончательно не придешь в норму, никуда я тебя не отпущу. У тебя постельный режим. И не надо на меня смотреть таким испепеляющим взглядом. Напугала кота сосиской. Писатель, ты вообще уже обнаглел. Как только я наберу сил, первым делом устрою тебе... Не знаю пока, что устрою, но это явно будет что-то страшное. Договорились. Но сначала ты должна поправиться. И пока я сильнее тебя, я тут главный, поняла? Считай, что это мой инсуакиль. Кто сильнее, тот и прав. Вот так. Не хмыкай. Для тебя же стараюсь. Уложив ее на кровать, я поправил одеяло. Сегодня я планирую оставить тебя одну ненадолго. И надеюсь, что ты будешь вести себя хорошо. И обойдешься без поползновений. Куда это ты собрался? Сначала навещу нашего мясника. Если он спокоен, нужно будет воды набрать. Воды нам понадобится много. Тебе надо помыться. Да и отпиваться тебе нужно, а то скоро в мумию превратишься. Ну а на обратном пути загляну к Флинту. Пошукаю относительно его планов. Может быть, тебе и беспокоиться не о чем. А если есть о чем, то я уж как-нибудь постараюсь разрулить ситуацию. Мы же друзья как-никак. Писатель. Так, все, никаких разговоров, больная. Доктор сейчас будет обрабатывать твои ранения. Но сначала надо помыться. Притащив воды, я взял губку и стал аккуратно смывать грязь с лица Райли. Потом протер руки, ноги и спину. Чтобы не смущать свою застенчивую пациентку, ограничился в основном открытыми участками тела, отшутившись, что полную помывку я за бесплатно не делаю. Она восприняла мою деликатность с большой благодарностью. Затем я вымыл ей голову. Этот процесс оказался самым сложным. Волосы у нее действительно были очень слабыми и вылезали даже от малейшего натяжения. Поэтому я старался обращаться с ними как можно бережней. В результате провозился чертовски долго, и все равно в тазу осталось плавать много волос. Тазик я тут же убрал из поля ее зрения, чтобы не расстраивать. Умытая Райли без этих жутких черных полос на щеках и черноты под глазами сразу перестала быть страшной, а бурлящая внутри нее энергия даже придала лицу живой человеческий румянец. Процедура завершилась обработкой ран. Я с радостью обнаружил, что рана на спине начала подсыхать и покрылась тонкой корочкой. Регенерация работала. Перед уходом нужно было подкрепиться, и я сообразил импровизированный стол на табуретке. Райли опять выпила воды, а есть отказалась. Это уже начало меня волновать. Решил на нее надавить. Положив перед ней два крупных куска энергомяса, я как можно строже произнес, чтобы съела. «Не буду», — угрюмо ответила она. «Не хочу». «Мало ли что ты не хочешь. Сейчас твой организм жрет сам себя. Тебе нужно поесть, чтобы дать ему силу». «Я не хочу, сказала же». «Если не будешь есть, буду кормить тебя насильно». Я взял один кусок и сунул ей в рот. Она отстранилась и глянула на меня из-под лобья взглядом полным злости. «Открывай рот, ну же! Не бу!» Дождавшись, когда ее зубы разомкнутся, я сунул ей кусок прямо в рот. Она немного посопротивлялась, но все-таки приняла его и съела. «Вот так, теперь еще один». «Хватит! Не хватит! Че я с тобой как с маленькой девочкой вожусь? Стыдище!» «Мне хватит, я так много никогда не ем». Она действительно так много не ела. Обычно ее завтрак состоял из половинки только что скормленного, а я заставлял ее съесть еще двойную порцию. Тем не менее, я был уверен, что энергомясо Ригвелла ей поможет. В конце концов, устав с ней препираться, я решил запихать ей насильно и второй кусок, но она меня остановила. «Не надо». Взяла кусок и, одарив меня пронзающим взором, съела. При этом чуть не подавилась, но я был доволен. «Все, молодец, теперь отдыхать». «У меня теперь болит живот, тяжесть», — пожаловалась она. «Ты изверг, писатель, хуже, чем я». «Это точно. А еще я хочу как можно скорее поднять тебя на ноги». Райли, конечно же, злилась, что я накормил ее против воли, но все же ее настроение после помывки улучшилось настолько, что даже этот неприятный момент его не испортил. Я представляю, каково ей было. Это все равно, что умять за один присест три тарелки наваристого первого, пару тарелок сытного второго и запить все это бодюй компота. Но зато теперь за ее желудок можно не волноваться. Пришло время вспомнить и о своей ране. Я хорошенько обработал себе разбитый затылок. Затем надраил мачете точильным камнем и пастой. К бою готов. «Котя, оставляю тебя за главного. Следи за этой резвой дамой». Элгер мурлыкнул. Нацепив отвоеванную шляпу и засунув очки в нагрудный карман, я подошел к Райли попрощаться. Но задержался, потому что вид у нее подозрительно изменился. «Ё-моё, что это с тобой такое?» «Ты о чем?» – спросила она. «Ты вся красная, как помидор». Я потрогал ее лоб и едва не обжегся. «Да ты вся горишь!» «Да неужели? Напичкал меня мясом Ригвелла, а теперь удивляешься». «Так это от него такой эффект? Блин, что же я наделал, идиот? Надо срочно сбить температуру». Успокойся. Ты, конечно, идиот, спорить не буду, но со мной все в порядке. Простого человека такая температура убила бы меньше, чем за час. Но я умею регулировать теплообмен в организме и не даю крови загустеть. Скоро энергия стабилизируется. Часть усвоится, часть алгер сожрет. И жар тут же спадет. Так всегда происходит. Ну, слава богу. А то уж я думал, что ты вот-вот вспыхнешь, как факел. Ты правда в порядке? Не обманываешь? В полнейшем. Ну, тогда ладно. Я на всякий случай положил ей на лоб мокрую тряпочку. Давай, лежи и жди меня. Я постараюсь не задерживаться. Угу. Засунув мачете в ножны, я пошел на выход. «Писатель!» – окликнул меня Райли. «Что? Ты поосторожней там. Не волнуйся». За порог я шагнул с тяжелым сердцем. Не хотелось оставлять ее одну. Это было неправильно. Не надо было уходить, пока она достаточно не окрепнет. Я это понимал, но долг совести тянул меня в этот поход со страшной силой. Успокаивал сам себя мыслью, что Райли остается под защитой завесы, и если не будет делать глупостей, то никто до нее здесь не доберется. Но все равно страшно переживал. Как бы там ни было, я ее чуть было не потерял, и этот случай преподнес мне хороший урок на всю жизнь. Урок-то я усвоил, но тут же пошел на новый риск, по велению сердца, а не разума. С другой стороны, если бы не пошел, то потом бы всю жизнь себя проклинал. Да и сколько бы тогда у меня осталось той жизни? Во дворе я увидел лопнувшие остатки экспломака, крышки семенных коробочек сорваны. Еще вчера днем они практически синхронно пальнули в воздух, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. Свое дело они сделали, и нужда в них отпала. Перед воротами асфальт был разукрашен пятнами, черные – остатки схлопнувшихся колокольчиков, искусственная баровибрационная аномалия, возникающая при соединении айталука, воды и перемолотых костей Мушенбрука, ржавые – последствия перегоревших факелов, они же веснушки. Естественные термические аномалии с отложенным эффектом добываются изгнанниками близ аномалий Горыныч и лампочка Ильича. И выглядят как обычные камешки или песок. В общем, вся площадь ловушек очищена, можно идти спокойно. До Эсмеральды я дошел в тяжелых раздумьях об оставленной Райли. И только там осознал, что идти, погрузившись в себя, это неправильно. С одной стороны, такая задумчивость частично гасит энергетический хвост, но с другой, я начисто теряю бдительность, а это уже совсем нехорошо. Даже мачете забыл достать, болван. Все, пора сосредоточиться. Собравшись с мыслями и настроившись на предстоящий опасный поход, я повернул на Пушкина в сторону ДК. Да-да, я не пошел проверять мясника. С самого начала я знал, что не пойду туда, а сразу направлюсь к Флинту. Пришлось обмануть Райли, ведь я понимал, что она не одобрит мой порыв. Не одобрит, это мягко сказано. Но с ней я буду разбираться после, а сейчас нужно действовать. Возможно, я уже опоздал. В городе было спокойно, как никогда, даже стрекозы не летали. До Дворца культуры я дошел быстро и легко, миновал границу, а дальше пришлось напрягать память, вспоминая, каким маршрутом вела меня Райли. Территорию Флинта я тогда еще знал очень плохо, считайте, что вообще не знал, и нарваться на аномалию или подстроенную ловушку совсем не хотел. Шел осторожно и очень внимательно. В отличие от территории Райли, расположенной на спокойной окраине, территория Флинта располагалась ближе к центру города. Здесь было больше автотранспорта, больше высоких зданий и существенно больше аномалий. К тому же я регулярно натыкался на человеческие останки, которые сильно отвлекали внимание и вызывали панический рефлекс. Где-то рядом ловушка. Хорошо хоть что до соковыжималки было рукой подать. Всего 3 квартала и 1 поворот. Зато улица Гагарина, упиравшаяся в жилище Флинта, была забита машинами под завязку. Наверное, пытаясь эвакуировать горожан, отряды гражданской обороны выделили эту улицу для объезда опасных районов, тем самым устроив на ней огромную пробку. Я подзабыл, как Райли тут петляла, и шел уже на свой страх и риск. Где же Флинт? Может его позвать? Нет, не буду. Навлеку еще на себя какую-нибудь местную тварь. Орать в Алектинске себе дороже. Дорогу перегородили 2 столкнувшиеся машины. Они мне сразу не понравились, но я все-таки перелез между их капотами. Не успел дальше шагу ступить, как почва под ногами всколыхнулась. Послышалось шипение, и все вокруг стало розовато-мутным. Хорошо, что я не поддался рефлексии и не стал дергаться, а просто замер на одном месте. Это спасло мне жизнь. Я оказался в центре большого пузыря, и что-то мне подсказывало, что если он лопнет, то мне не поздоровится. В разговорах бандитов грязного Гарри я что-то слышал про такие пузыри. Знал, что из них можно выбраться, только не знал как. Вот же засада. Теперь надо собраться и стоять тихо, как истукан, ни в коем случае не касаясь стенок пузыря. «Ага, попался, гад! Ну все, тварюга, тебе финиш!» Выскочил из-за грузовика счастливый Флинт. «Ой, писатель, это ты?» Хорош комедию ломать. Знал ведь, что я к тебе иду. Почему не предупредил, что тут повсюду твой гребаный бубльгум? Я не знал, что это ты, честная пиратская. Думал, что это кто-то из недобитков грязного Гарри ко мне забрел. Врешь и не краснеешь. Давай, вытаскивай меня отсюда. Ты, главное, не рыпайся, друг. Пузырь сам сдуется, если его не трогать. И сколько мне ждать? Ну, не знаю, часов 5-7. Чего? Да ты рехнулся. Я тут 5 часов стоять не собираюсь, а тем более 7. Придется, иначе из пузыря не выбраться. Внутри пузыря становилось все жарче. Эй, а я тут не задохнусь? Не переживай, эти бубльгумы всего лишь растения. Они вдыхают углекислый газ, а выдыхают кислород. Так что воздух внутри будет... вот только... Он почесал лысину. Что вот только? Ты только не нервничай, ладно? Флинт, что вот только? Понимаешь, кислорода выделяется немного, поэтому выжить можно только с использованием пониженного дыхания. Пониженного – это как? Замедленного, экономичного. Флинт, люди этого не умеют. Разве что йоги или дайверы с многолетним стажем. Но только не я. Да уж понял, понял. Погоди, я что-нибудь придумаю. Думай быстрее, тут становится душновато. Помолчи. Экономь свой воздух. Сказал же, придумаю что-нибудь. Он походил из стороны в сторону, делая широкие шаги. Пару раз останавливался, просияв, но тут же опять задумывался и продолжал расхаживать. Флинт, не хочу тебя торопить, но... Я придумал, писатель, придумал. Но боюсь, что может не получиться. В общем, я сейчас. Он припустил куда-то прочь. Флинт, не бросай меня здесь. Вот черт. Если он не вернется, мне конец. Я это прекрасно понимал. Ведь знал же, что добром этот поход не кончится. Знал и все равно пошел. К счастью, Флинт быстро вернулся. Он притащил пару длинных и узких металлических пластин с дырками, проделал в них веревку и начал осматривать основание пузыря. «Что ты собираешься делать?» – утерев пот, спросил я. «Этот пузырь, он только сверху, а внизу у него безопасная подошва в виде лишайника. Если ее прорвать, то он не лопнет, а просто резко сдуется». «Так почему бы ее попросту не расковырять?» «Если она сдуется прямо на тебе, то ты умрешь. Если проделать это часа через 2, то, может, и выживешь, но отделаешься тяжелыми ожогами. Если через 3, то у тебя кожа облезет. Ну, а через 5 получишь просто сильное раздражение. Я не продержусь до 5 часов. Знаю. И уже придумал одну штуку. Давай, помоги мне. Подними правую ногу. Только не упади. Так, поднял. Флинт начал шурудить под пузырем, отдирая ножом его основу от асфальта, словно старый прилипший коврик. Затем он подсунул одну лыжу и велел мне поставить на нее ногу. Только ставь ногу прямо на железо. Чувствуешь его? Да. Отлично. Теперь поднимай левую. Когда обе лыжи были установлены, Флинт впрягся в веревку. Ты хочешь меня куда-то оттащить? Ага. Держи равновесие и не падай духом. Ну, раз, два, поехали. Остатки лишайника с треском оторвались и полозья заскрежетали по асфальту. Отбуксировав меня 10 метров, Флинт остановился, сбегал за ломом и начал выковыривать из дороги канализационный люк. До меня начала доходить его задумка. «Эй, ты предлагаешь мне спрыгнуть в канализацию?» «Догадался, да?» – усмехнулся он. «Здорово я придумал, правда? А я себе ноги не переломаю. Тебе что дороже, ноги или жизнь?» «Не волнуйся, смастерю тебе отличные костыли». «Юморок у тебя еще хуже, чем у Райли». «Не бойся», – Флинт откатил люк в сторону. «Канализация доверху забита засохшим дерьмом Эндлкрона. Лететь недалеко». «К черту разговоры, я уже начал задыхаться». «Давай быстрее, Флинт!» «Приготовься, дружище!» Он подхватил веревку и поволок меня к люку. Полозья прошли точно по его краям, и повозка остановилась прямо посередине. «Стяни рукава на кисти!» «Угу, вот так», — указал Флинт. «Теперь втяни голову в воротник и закрой лицо руками, как делают эти... боксеры. Если что, пузырь на одежду налипнет. Будет время ее сорвать, прежде чем ткань к телу прикипит». «Да, отлично. Теперь приготовься и прыгай». «Куда?» «Прямо в центр, куда же еще?» «По идее, дно должно прорваться, и ты вылетишь снизу, прежде чем пузырь сдуется». «По идее?» «Знаешь, у меня не было времени экспериментировать с этим». «Ладно, ладно, блин, только бы...» «Прыгай!» Я, легонько подпрыгнув, одновременно соединил ноги и приземлился в центре. Дно провисло, словно резиновый батут, и не порвалось. «Блин, оно не рвется!» «Еще прыгай!» Я снова подпрыгнул. Издав сухой треск, словно гнилая ткань, дно прорвалось, и я полетел в люк вместе с вырывающимся из пузыря воздухом. С шипением и свистом, словно огромный воздушный шарик, пузырь сжался над моей головой и умчался куда-то наверх, повинуясь необузданной реактивной тяге, после чего шлепнулся на отдаленный автомобиль, повиснув бесформенной розовой тряпкой. А я, пролетев полметра, зацепился рукой за железную ступеньку. Та, лязгнув, прогнулась, но удержала меня от дальнейшего падения. Ударился я очень больно, но рука и ноги остались целыми. «Эй, ты как?» В люк заглянула улыбающаяся рожа Флинта. «Живой!» Ухватив протянутую руку, я был извлечен наружу и наконец-то смог полной грудью вдохнуть свежий прохладный воздух. «Ну что?» Он услужливо отряхнул мне спину. «Идем ко мне, посидим, поговорим». «В другой раз. Я вообще-то шел к тебе с другой целью». «Серьезно? И с какой же?» «Я собираюсь сходить на фабрику, где вы громили Грязнуль, и надеюсь, что ты мне составишь компанию». «Сходить пограбить их логово? Я завсегда готов». «Уже, признаться, была такая мысль. Может, эти паразиты не нашли какие-нибудь тайники 13-го?» «Я не для этого туда иду». «А для чего?» «Нужно кое-кого оттуда вытащить». «Кого? Там одни трупы». «Нет, там есть одна выжившая изгнанница. Ее держали в плену, как и меня». «Скорее всего, это одна из бандиток Грязного Гарри. Провинилась в чем-то, вот и наказали». «Нет, она не похожа на них. Находится в плену уже давно, и, судя по состоянию, очень плоха. Просила меня убить ее». «Так надо было убить». «И ты туда же. Что же вы такие кровожадные?» «А что такого? Это лучшее, что ты мог для нее сделать». «Ошибаешься. Я должен ей помочь. Если не хочешь идти со мной, то и не надо». «Я пойду с тобой, писатель, но только не вижу смысла идти туда ради какой-то полудохлой изгнанницы, которая, скорее всего, уже загнулась». «Просто помоги добраться туда. Мне не пройти через аномалии, а ты знаешь путь». «Хорошо, идем. Все равно дел у меня сегодня никаких не запланировано». Улица Гагарина была очень страшной. Я ходил по ней не один раз, но так до конца и не привык к этой застывшей в предсмертном спазме аорте города. Больше всего пугало пересечение с улицей Мирной. Все машины, что стояли на перекрестке, включая длинный автобус, были набиты высохшими до костей трупами, которые в едином порыве смотрели в одну сторону. Рты разинуты воплем ужаса, и даже на истлевших лицах сохранялась печать последних секунд кошмара. Особо пугал автобус, в нем были дети. Целый автобус маленьких детей. Я никогда его не забуду. И до сих пор он является мне в кошмарах. «Как раз когда они ехали, оттуда жахнуло», — расплывчато объяснил Флинт, указав в сторону Мирной. «Волна разбивалась об дома и шла по улицам, постепенно угасая». «Что это была за волна?» «Понятия не имею, я ее не застал». «Тогда откуда знаешь о ней?» «В изначальной памяти заложены сведения о волне, уничтожившей город, поднявшей бурю криптоизлучения. Нам эти данные были нужны для поиска безопасных мест, когда мы высаживались». «Сколько тут погибло?» «Эх, писатель, ты еще в центре не был». Мы свернули с улицы Гагарина в Камчатский переулок. Здесь было грязно и сыро, но, по крайней мере, трупы перестали попадаться на глаза. «Как у Райли дела?» – внезапно поинтересовался спутник. Я хотел было сказать правду, но вовремя осекся. Да ничего так. Грязный Гарри ее немного потрепал, но до свадьбы заживет». «Значит, пришлось повозиться с ублюдками». «Было дело. Даже я парочку завалил, представляешь?» «Аж двоих? Да ты герой!» — Флинт рассмеялся. «А Гарика кто шлепнул?» «Райли, конечно. Но я его добивал. Живучий гад оказался». «Уважаю, друг. Жаль, меня там не было». «Это точно». «Так значит, Райли в порядке?» «Да в порядке, Райли, в порядке. Ты мне лучше скажи, что будет с территорией 13-го?» «А, вот зачем ты пришел. Так с этого бы и начал, а то напридумывал каких-то кавказских пленниц». «Значит, Райли прислала тебя ко мне, так как боялась, что мы подеремся, и я ее прибью?» «Ничего я не придумывал. Пленница действительно есть. И Райли меня к тебе не отправляла. Ты же ее знаешь. Решить ситуацию со спорной территорией – это моя инициатива». «Если бы ты служил в армии, как мой старый хозяин, то знал бы, что инициатива трахает инициатора. Тебе что, больше всех надо?» «Надо, Флинн, надо. Ты мой друг, а Райли моя подруга. И что прикажешь делать, если два друга внезапно начнут биться не на жизнь, а на смерть? Один убьет другого, и у тебя останется только один, самый сильный, а значит и самый надежный друг». «Логика просто шедевральная». «А разве не так?» «Нет, не так. Мне нужны вы оба, так что давай уже определимся, как будем делить этот пирог». «Вообще-то, положа руку на сердце, мне территория 13-го нахрен не сдалась», — задумчиво изрек Флинт. «Настоящий гнилой угол, но если туда полезет Райли, то будь уверен, что и я в стороне не останусь. Так ей передай». «Райли туда не полезет, гарантирую, если только ты не полезешь первым. Однако и пустовать эта территория не должна». «Тоже верно. Значит, придется осваивать». «И осваивать нужно вместе, по-честному». «Делить, что ли?» «Нет, я на это не согласен». «Тогда надо помозговать, как выйти из сложившейся ситуации без крови». «Давай как-нибудь в другой раз это обсудим, хорошо?» «Как скажешь». Флинт завершил разговор неспроста. Мы подошли вплотную к границе 7-13. Вот теперь, дружище, будь внимателен. Иди за мной и по сторонам не прыгай. Притормозил мой проводник. Аномалий тут адова куча. Есть мигрирующие. Поэтому клювом не щелкай и смотри в оба. Территория покойного 7-13 наполовину состояла из промзоны. Оставшаяся часть густо заросла аномальным мокричным лесом. Большинство зданий было разрушено деревьями, прораставшими прямо через них. В лесу не было ни зверей, ни насекомых. Он напоминал Аокигахару, японский лес самоубийц. Повсюду какие-то странные переплетения корневищ, обвешанных мочалом мха. Кое-где торчат утонувшие в растительности корпуса машин и остатки стен развалившихся зданий. Единственные намеки на то, что здесь когда-то был город. В сумраке чащобы замелькал огонек. «Смотри», — показал мне Флинт, — «видишь киоск?» За кривыми стволами жутковатых деревьев действительно виднелся киоск Роспечати. На удивление целый. Даже вроде бы журналы за стеклами сохранились. Внутри то и дело вспыхивало странное разноцветное сияние, тут же угасая. Словно новогодняя гирлянда включалась и выключалась. Что это? Мистерия. Чертовски опасная аномалия. Излучение, исходящее от нее, разжижает кости. А вон, видишь, чуть правее? Да, вон, палочки прыгают. Это лозоходец. Та еще хрень. Срывает кожу резким порывом и клочки развешивает по ветвям. Бррр. Сколько же тут этих мерзопакостей. Напиханы буквально одна на другой. Сплошные аномалии. Как 7-13 тут жил? Как он эту дорогу обнаружил? Не представляю. Здесь кто-нибудь живет? Только плазменные мотыли. Но они появляются ночью. Больше тут никому не выжить. Полная задница. Точнее не скажешь. Этот лес постепенно меня угнетал. Низкая и чрезвычайно плотная растительность в преобладающей серо-коричневой палитре создавала тяжелый депрессивный эффект. Меня все больше раздражало, что Флинт тащится еле-еле. Хотелось даже отвесить ему пинок, чтобы пошевелился. Но остатки самообладания удерживали меня от срыва. Торопиться нельзя. Опасности сдавливали нас со всех сторон. Малейшее отклонение от тропки означало смерть, и хорошо, если быструю. Не знаю, насколько бы еще хватило моего терпения, но вскоре заросли завершились. Мы дошли до открытой площадки, заставленной тракторами и грузовыми машинами. И это место я уже помнил, потому что именно здесь мы позавчера расстались с Флинтом. Крыша фабрики выглядывала из-за пустых фур, вдоль которых мы некогда проходили. «Помнишь это место?» – спросил проводник. «Ага». «Эх, как мы тут прятались! С одной стороны аномалии, с другой – часовые грязного Гарри. Я вон под тем прицепом так долго сидел. Ждал, когда часовой один останется». «Куда ты?» Флинт поймал меня, уже повернувшего было к воротам фабрики, и указал на дыру в заборе. «Нам туда!» «А, точно, я и забыл». Мы пролезли через забор и, наконец-то, оказались на территории фабрики. Трупы уже начали слегка попахивать. Перешагивая через них, как через бревна, мы пробирались вглубь цеха. «И где же твоя узница?» – спросил Флинт. «Вон там, в самом конце помещения». На заветного чулана я шел очень уверенно, боясь, что девочка уже умерла. Флинт отстал, решив обшарить пару трупов. Набравшись решимости, я открыл дверь и вошел в темную подсобку. Она лежала там же, где я ее видел в последний раз. Уже не шевелилась и не говорила ни слова. Я потрогал ее запястье. Пульс есть, хоть и очень слабый. «Ну, что?» – позади появился Флинт. «Живая?» «Кажется, да. Помоги мне ее вытащить». Вдвоем мы разгребли завал, под которым лежала несчастная, и осторожно извлекли ее из-под строительного хлама. «Ба!» – рассмотрел пленницу мой спутник. «Узнал ее?» «Еще бы! Это же 5-55, туннельная крыса. Не думал, что она до сих пор жива». «Пятерка? Что она делала в логове 13-го?» «Наверное, искала чем поживиться. Воровала у него еду. А когда пришли молодчики нашего Гарика, то поймали ее. Я слышал, что раньше 55-я обитала где-то в центре города. Тащила все, что плохо лежит. Даже чем-то успела насолить суаритом. Вроде бы сам Латуриэль за ней охотился, но так и не поймал. После гнева Эндлкрона 55-я исчезла. Я был уверен, что ее тогда завалило где-нибудь под землей. Теперь вижу, что нет». «Довольно разговоров. Давай заберем ее отсюда». «Да, такой трофей надо забрать. Теперь я тебя понял, писатель, а ты хитрец. За 55-ю Латуриэль хорошо заплатит. Узнать бы, чем она его разозлила. Тогда можно было бы и поторговаться». «Какой же ты меркантильный засранец, Флинт. Никому я ее продавать не собираюсь». «А зачем она тебе тогда? Ей жить осталось несколько часов». «Не задавай глупых вопросов. Лучше помоги мне ее поднять». Вместе с Флинтом мы вытащили девчонку с фабрики. Предварительно я положил ей в рот кусок айталука, выделенный мне Райли на случай, если будут проблемы с завесой. 5.55 была совсем обессилевшей и легкой. Флинт искренне не понимал, ради чего я стараюсь, и втайне продолжал подозревать, что я все-таки собираюсь договориться с уларитами у него за спиной. По дороге он пару раз забрасывал удочку на эту тему, предлагал провести меня к территории суларитов, если я возьму его в долю. Я в очередной раз отвечал, что действую бескорыстно, но он, естественно, мне не верил. «Райли будет очень недовольна», — наконец наступил Флинт на мою больную мозоль. «Она ведь не в курсе?» «Не в курсе», — буркнул я. «Она будет в бешенстве и выгонит вас обоих, так что зря пыжишься». «Выгонит так выгонит». Не торопясь, мы подошли к границе с территорией Райли. Проводив меня до ДК, Флинт сказал, что дальше он не пойдет. Я поблагодарил его за помощь, и мы попрощались. Взяв 55-ю на руки, я направился домой, молясь, чтобы сейчас на меня никто не напал. Флинт вернул меня в реальность. Я действительно не ведал, как к этому отнесется хозяйка дома. Лучшим решением было сразу спрятать 55-ю где-нибудь на первом этаже. Вот только надо придумать, как незаметно таскать лекарства, чтобы Райли ничего не заподозрила. И самое главное, какие именно лекарства мне таскать? Я ведь не знаю, чем лечить изгнанницу. Так, с тяжелыми мыслями, дошел я до дома. Хоть ноша меня и не отягощала, но руки успели основательно устать. Открыв входную дверь, я вошел в прихожую и... Дальше немая сцена. Прямо напротив, слегка опираясь рукой на стену, стоит улыбающаяся Райли, которая вышла меня встречать. Наверное, уже начала беспокоиться из-за долгого отсутствия, а рядом с ней, глуповато помахивая хвостом, сидит Котя. Картина Репина не ждали, иначе не скажешь. Улыбка быстро сползла с вытянувшегося лица хозяйки. «Писатель, а ты часом не охренел?» От возмущения Райли пошатнулась и сильнее уперлась в стену рукой. «Зачем ты ее сюда притащил?» «Ей надо помочь». «Тащи ее отсюда! Положи с трупами во дворе, потом выбросим». «Она живая! Ну так добей!» «Не буду». «Да как ты... Ух, как ты ее через завесу протащил?» «А, поняла. Дал ей свой ингибитор. Какой же ты идиот. Ты хоть представляешь? Убирай ее. Ты знаешь, что приютить в доме другого изгнанника значит забыть про успешный суфир Акиль и апологетику, поставить крест на инсуале. Ты меня подставляешь, писатель. Ты не ведаешь, что творишь. Выброси ее сейчас же». «Я ее не оставлю». «Тогда валите оба». В ярости прохрипела Райли. «Убирайся!» «Как скажешь». Я повернулся к двери, стараясь не ударить девочку головой об косяк. «Подожди!» Несмотря на сильное бешенство, хозяйка все-таки не хотела со мной расставаться. «Объясни, чего ты в нее так вцепился?» «Она нуждается в помощи. Мы поможем ей, а она поможет нам. Это же 55-я, маленькая воришка. Хочешь, чтобы она наш дом обнесла?» «Не обнесет». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда же, откуда знал и про Флинта». «Флинт — семерка, а это пятерка, у них разная психология, разное мировоззрение, пятерки — другие». «И что? Из-за этого она должна умереть?» «Нет уж, Райли, извини, но я не намерен упускать выгоду». «О какой выгоде ты говоришь?» Наконец-то ее гнев начал вытесняться заинтересованностью. «Значит, нужно продолжать импровизировать в том же духе». «Во всем можно найти выгоду, если поискать». «Не знаю. Хотя, если подумать...» Райли наморщил лоб. «В принципе, пользу извлечь, наверное, можно. За этой малявкой одно время охотились сулариты. Нет, продавать ее Латуриэлю не будем. Есть идея получше». «Какая?» «Понимаешь, я ведь принес ее не случайно. Мне не давали покоя мысли об усилителе завесы. Я все время думал, как это так, иметь усилитель и не использовать его? Ты говорила, что починить эту штуковину могут только пятерки. И тут, в плену у грязного Гарри, я внезапно встречаю настоящую пятерку. Это ли не подарок судьбы? Если мы спасем ее, то она починит наш усилитель. Услуга за услугу». «Она тебе так сказала?» — приподняла бровь Райли. «Да, когда была еще в сознании», — продолжал нагло блефовать я. «Спросил, умеет ли она чинить усилители завес, и она ответила, что ей это раз плюнуть. В общем, она согласилась нам помочь в обмен на свою жизнь». «Ох, писатель, убить тебя мало. Неси ее в гараж. В моем доме ей делать нечего. Можешь взять лекарство. Не думаю, что она выживет». «Но если выживет и не починит усилитель, то я лично ее убью». Райли развернулась к лестнице и добавила уже через плечо. «А если утащит что-нибудь, то убью и тебя». Гроза миновала. Вздохнув с облегчением, я потащил полумертвую изгнанницу в гараж. Конечно же, я не знал, сумеет ли она починить наш усилитель, но сейчас было не до этого. По крайней мере, я хоть как-то обосновал свой поступок с точки зрения изгнанников и остудил гнев не на шутку разозлившейся Райли. Придет время, буду думать, как выкрутиться, а пока... Пока надо спасти 5.55. С другой стороны, отпала нужда в том, что ее следует куда-то прятать и в воровстве лекарств. К тому же в гараже было не так уж и плохо. Это не какая-то убогая и тесная ракушка, провонявшая бензином и выхлопными газами. Гараж был элитным, как и дом. Он располагался прямо в коттедже, и внутри него был порядок, коим могла похвастаться не каждая квартира. В связи с отсутствием машины в гараже было просторно. А что особо меня порадовало, так это дверь, которая соединяла его помещение с остальным домом, избавляя тем самым от походов через двор. Еще в гараже был установлен топчан, видимо, когда-то предназначавшийся для механика, чтобы тот мог, если что, прилечь на него отдохнуть. Что ж, очень даже кстати, на этот топчанчик я и уложил изгнанницу. Как же устали руки, не привыкшие долго таскать тяжести. Но отдыхать некогда, нужно срочно начать лечение. Вернувшись в дом, я обнаружил Райли, повиснувшей на лестничных перилах. Ей еще хватало сил, чтобы держаться на ногах, но подняться по лестнице она уже не могла. Я бросился ей помогать, но она попыталась продемонстрировать гонор. «Не трогай меня!» «Цыц! Не огрызайся!» Я перебросил ее руку себе через плечо, обхватил за спину и оторвал от перил. «Давай дойдем до кровати, а там уже можешь выкидывать форс, хорошо?» «Писатель, ты чертов придурок!» «Ага. А еще я лучшее, что было в твоей жизни!» Она вздрогнула и пристально посмотрела на меня. «Зря я это сказала!» «Слово не воробей!» «Давай, осторожненько поднимайся!» Мы дошли до спальни, и я помог ей лечь. Оказывается, во время моего отсутствия она успела полностью вымыться и переодеться в чистую одежду. Я оказался прав, накормив Райли энергомясом. Оно действительно придало ей сил, пусть и ненадолго. «Ты, я смотрю, времени зря не теряла. Значит, оживаешь потихонечку. А ты пользуешься моей слабостью. Зная, что я еще слишком слаба, чтобы дать тебе по башке, я окончательно перестал со мной считаться». «Это неправда, Райли, я с тобой считаюсь. Прости меня за 55-ю, постарайся понять. Ты же меня тоже приютила, хотя могла бросить или убить. В тебе проснулась жалость. Ну а я пожалел 55-ю. Ведь это для тебя она, просто образец Z-345-555. А для меня это маленькая девочка, которой нужна помощь. Я ничего не могу с собой поделать». «Я тебе уже не раз говорила. Мальчики и девочки остались в твоем мире, а в моем это лишь оболочки, оставшиеся от них. Сосуды, содержащие изгнанников». «Да что я твержу попусту? Ты ведь все равно отказываешься в это верить». Наверное, чтобы действительно поверить в это, нужно перестать быть человеком. Лишь в одном я действительно соглашался с ней, в том, что использовал ее слабость в своих целях. Это на самом деле было так, и я испытывал сильное угрызение совести по этому поводу. Райли отнеслась к моей персоне очень лояльно. Мне невероятно повезло, что она привязалась ко мне, и я должен быть ей несказанно благодарен за это, а вместо этого я испытываю ее терпение своими выходками. Раздражаю, треплю нервы, вывожу из себя, и это в то время, когда она сама отчаянно нуждается в заботе и внимании, когда ей необходим полный покой для скорейшего выздоровления. Я понимал Райли, понимал ее точку зрения и ее чувства. Да, я действительно играл с огнем. Будь на ее месте Флинт, он бы наплевал на мое мнение и сделал бы по-своему. А Райли смогла перешагнуть через свою гордость ради моей прихоти. Конечно, я мог попробовать отнести 55-ю к добряку Вадзорду, но пронести девчонку мимо мясника – задача из ряда самоубийственных. Как ни крути, выбора у меня не было. Теперь думать об этом смысла нет. Что случилось, то случилось. Таким образом, наш дом превратился в лазарет, и целыми днями я курсировал между двумя палатами, ухаживая за своими пациентками. Надо отдать должное Райли, она честно делилась с 55-й своими лекарствами и подсказывала, как их использовать, хоть и без особого энтузиазма. Вдохновленный успехом применения энергетической еды, я разработал для девчонок специальную диету, состоявшую из увеличенной порции уати, мяса ригвилов, и винегрета, включающего растительную пищу, мясо гипотрагусов, а также богатых белком ракообразных. Таким образом восстанавливалась не только энергия организмов, но и тела получали необходимое питание. Райли перестала кочевряжиться и послушно ела все, что я ей давал. 55-ю уже поначалу приходилось кормить маленькими порциями. Результат не заставил себя долго ждать. У Райли перестали торчать ребра и лопатки, впалый живот, прилипший к позвоночнику, начал выравниваться, округлились щеки. В общем, был виден результат усиленного питания. Сил появлялось все больше. Изгнанница начала все чаще подниматься и гулять по комнате. Сначала ее хватало на один кружок, после чего она тут же ложилась обратно. Потом время прогулок увеличилось. Чтобы не тратить его впустую, она даже успевала похлопотать по дому, поточить свое оружие и самостоятельно обработать свои раны, кроме той, что на спине. Одно плохо, быстро заканчивалась вода, скоро придется идти к роднику, а мне страсть как этого не хотелось. Со второй пациенткой дела обстояли похуже. Вечером, спустившись к ней в гараж, я привычно провел рукой по стене, включив свет. 5.55 все так же лежала пластом. Во время предыдущего визита я промыл ее раны и хорошенько их обработал. На теле бедняжки не было ни одного живого места. Били ее долго, но аккуратно. Несмотря на множественные синяки, гематомы и ссадины, ни одна кость не была сломана, словно экзекуторы нарочно старались избегать переломов. Какую цель они преследовали, я не понимал. Возиться с 55-й было несложно. Она была миниатюрной и абсолютно безвольной, как манекен. Порой мне даже становилось не по себе, уж больно она напоминала труп. Но ее стабильное дыхание меня успокаивало. Очевидно, чтобы сохранить последние крохи своей энергии, 5.55 впала в состояние кататонического стазиса. Перво-наперво нужно было ее покормить, но как это сделать, если она ни на что не реагирует? Поразмыслив немного, я вспомнил о железах Феррадона. Когда открыл банку, в которой Райли хранила, чуть не задохнулся. Из глаз брызнули слезы. Ну и вонь. На шатыре и рядом не стоял. Зато действует эта вонючка безотказно. Вдохнув острый запах, 55-я вздрогнула. Ее веки мелко задрожали, губы начали шевелиться. «Давай-давай, спящая красавица, просыпайся». Глаза девочки открылись, но зрачки не фокусировались и не реагировали на свет. Я дал ей немного воды, заодно проверив глотательный рефлекс. Она пьет, значит, можно попробовать ее покормить. Измельчив мясо как можно тщательнее, чтобы пациентка не подавилась, я стал заталкивать пищу ей в рот. Поначалу она не реагировала на это. Тогда я немного подвигал ее челюсти, постаравшись таким образом стимулировать жевательную функцию. Она немного дернулась, мои пальцы ее раздражали, но эффект был достигнут. Инстинктивно сомкнув зубы, девчонка почувствовала вкус пищи и начала как-то странно асинхронно жевать. Но это уже вызывало оптимизм. Наверное, вкусовые рецепторы включились. Потихоньку она возвращалась к жизни. Затем, когда она проглотила мясо, я раздвинул ей челюсти и убедился, что во рту у нее ничего не осталось. Не хватало еще, чтобы какая-нибудь частичка пищи случайно забила дыхательные пути. После чего оставил ее отдыхать и вернулся к Райли. За ужином мы немного поговорили о судьбе спорной территории. Флинту Райли не поверила, решив, что он все равно попытается захватить опустевший участок. Далее посыпались угрозы в адрес соседа с подробным описанием ожидающих его кар. Я не встревал в монолог, догадываясь, что она распекает не Флинта, а меня. Ей нужно было разрядиться, так как нерастраченная злость все еще давала о себе знать. Ночью я долго не мог заснуть. Все думал, размышлял. Когда Райли зашевелилась, я приоткрыл один глаз и начал за ней наблюдать. Очень тихо и осторожно моя больная встала с кровати и начала красться к выходу. «Ты куда?» – окликнул ее я. Поняв, что ее обнаружили, она остановилась и вздохнула. «Если тебе так интересно, то в туалет». «Ну ладно, а то я подумал, что ты недоброе замыслила». «Хватит, писатель», – раздраженно ответила она. «Не трону я твою 55-ю, нужна она мне больно». С этими словами Райли удалилась, а я, успокоившись, начал быстро проваливаться в сон и отключился, прежде чем хозяйка вернулась обратно. Полная темнота. Вокруг бродят высокие тощие существа, телами похожие на людей, а вместо голов длинные извивающиеся стебли, завершающиеся яркими лампочками, как у рыб-удильщиков. Существа медленно передвигаются с места на место, освещая блезлые стены каземата. Они бродят вокруг меня, иногда останавливаются и светят в лицо, потом уходят дальше. Их свет иногда вырывает из темноты фигуры поменьше. Тоже вроде бы люди, но еще более странные. Головы-глобусы быстро вращаются на шейных осях, а руки и туловище дергаются и выворачиваются всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Их много в этом мраке, но я не боюсь их. Я совершенно спокоен. Мне даже кажется, что я один из них, что я такой же урод, заблудившийся в темноте. «Я видел разбившийся корабль. Какой в этом смысл?» – спросил я у тьмы. «Никакого», – ответила тьма голосом Хо. «Почему-то мне так не кажется. Это ведь был не сон?» «И да, и нет. Я пытаюсь синхронизировать наши разумы, пока мне это не удается. Поэтому ты видишь пустые осколки чужой реальности». «Пустые? Чужие?» «Не думаю. Ведь это воспоминания. Твои воспоминания, верно? Зачем они мне? Зачем ты загружаешь их в мой разум?» «Ты все узнаешь, когда пройдешь через туман. Книга должна быть написана. Просто доверься мне». «Как я могу доверять тому, кого даже не видел?» «Мы встретимся. Но для этого ты должен пройти через туман». Утром следующего дня на Райли снизошло хорошее расположение духа. Во время очередной прогулки по комнате она покопалась в своих старых застиранных вещах, выбрав стопку одежды и нижнего белья. «Вот, это для 55-й. Размер для нее великоват, конечно, но другого у меня нет». «Ух ты, спасибо!» «Это не подарок, даю на время. Ее грязную одежду сегодня же как следует постирай. Нечего здесь антисанитарию разводить. Все равно спасибо, Райли. Ты чудо. Не подлизывайся. Так, я устала. Я ложусь. Она поспешила к кровати и легла отдыхать. Забрав одежду, я спустился в гараж. Каково же было мое удивление, когда я не застал 55-ю на месте. Одеяло было сброшено, вещи раскиданы по полу. Смылась чертовка. Но роль ставни закрыты, дверь тоже заперта. Значит, далеко она не ушла. И точно. Съежившаяся тельце изгнанница обнаружилась в углу возле поцарапанных дверей. Видимо, скребла их из последних сил, пытаясь выбраться. «А, вот ты где!» Я подошел к ней, заставив съежиться еще сильнее. «Не бойся меня!» Когда я попытался ее поднять, она оттолкнула мою руку и зашипела, словно раненый зверек. «Да чего ты такая дикая? Я же помочь тебе хочу!» Положив вещи на стол, я присел рядом с ней на корточки. «Тебе надо лечь на кровать. Негоже на полу валяться!» «Не трогай!» – прошипела она, задумываясь перед каждым словом, как когда-то делала Райли. «Я не достанусь Латуриэлю». «Не достанешься, обещаю». «Ты врешь». «Даю честное и благородное слово». Она, послеповато щурясь, вгляделась в мои глаза. «Не пойму. Не могу синхронизировать. Ты не изгнанник. Кто ты?» «Я человек, как твоя старая хозяйка». «Человек? Но я чувствую присутствие высокоуровневого образца». «А, это, наверное, Райли». «Райли?» «7:37, хозяйка этого дома. Кстати, это она позволила тебе здесь остаться, так что ты должна быть ей очень благодарна». «Только не 7:37, нет. Она меня продаст Латуриэлю», — заплакала 5:55. «Не продаст, она не такая. Ты должна нам довериться. Сама подумай, Латуриэлю нужна не только ты, но и я. Он ведь ищет живого человека, чтобы принести его в жертву своему божеству. Но, как видишь, я до сих пор не в его лапах, значит, и тебя ему не отдадут». «Ну же, давай я тебе помогу». 5:55 больше не сопротивлялась, и я донес ее до кровати. «А ты что тут делаешь, человек?» – спросила она. «Меня зовут Писатель. Я гость 7:37». «Человек гостит у изгнанницы? Это странно». «Это не противоречит Инсуакилю. Зато мое присутствие здесь ему противоречит». «Ну, во-первых, ты сейчас не совсем в доме 7:37, а всего лишь в ее гараже. Во-вторых, тебя принес и выхаживаю я, а не 7:37». И в-третьих, ты не гостья, а как бы заложница. Райли хочет извлечь пользу из твоего пребывания здесь. Но это никак не связано с Латуриэлем и с Уларитами. Просто маленькая услуга за спасение». «Чего же она от меня хочет?» «Давай об этом после поговорим. Сначала ты должна восстановить свои силы и здоровье». Кажется, мне удалось ее немного успокоить. «Вот тут чистая одежда, переоденься. Если что-то будет нужно, постучи ключом вот по этой трубе. Я услышу и приду». Молчит, значит, вопросов больше не имеет. Оставив ее в одиночестве, я поднялся наверх. «Дай угадаю, она что-то украла и смылась», — встретила меня Райли, намазывая лицо перед зеркалом. «Нет, но она боится, что мы отдадим ее Суларитам». «Правильно боится. По-хорошему надо бы отдать». «Ничего хорошего в этом нет. Давай больше не будем это обсуждать, чтобы не ссориться». «Ее счастье, что мне самой этот Латуриэль не по нраву. С врагами апологетики я не икшаюсь». «Вот и замечательно». Я занялся приготовлением чая. «Кстати, а ты не в курсе, зачем она так нужна Латуриэлю?» «Это ты у нее спроси, я-то откуда знаю. Наверное, сперла у него что-то ценное. Рекомендую лучше следить за ней. А то и мы чего-нибудь не досчитаемся». «Она не будет воровать у нас, я обещаю». «Надеюсь на это и жду отремонтированный усилитель». «Да не волнуйся ты по поводу усилителя». «Я-то не волнуюсь, это ты должен волноваться». Она как будто бы догадывалась о моей лжи. Только бы 5:55 умела чинить эти усилители. Я решил соскочить с опасной темы, пока не поздно. Почему Флинт назвал ее туннельной крысой? Потому что она большую часть своей новой жизни провела в подземных туннелях. 5:55 маленькая, легко пролазит в любые щели, через любые завалы. Таким образом, она превратила свой недостаток в преимущество. Недостаток? Детское тело. Слабое, непрактичное, недолговечное. Те, кому доставались такие тела, гибли быстрее всех. Они не могли дать отпор изгнанникам во взрослых оболочках. Не могли быстро и далеко убежать. Все, что они могли, это ловко прятаться. Но их все равно рано или поздно находили. Зачем же они выбирали детей для вселения? А выбора особо и не было. Не каждому повезло найти себе атлетическое тело. Все, начиная с пятерок, уже селились в кого ни попадя, лишь бы выжить. Мне, как видишь, досталась молодая девчонка. Тоже не самый хороший вариант, хотя и гораздо лучше, чем у 55-й. Изгнанникам детям выживать тяжелее всего, поэтому их почти не осталось. Помнишь 5:41 из команды Грязного Гарри? Конечно. Я была уверена, что это последний ребенок в городе, пока не увидела живую 55-ю. Он вроде бы выглядел постарше 5-55. Да, он старше ее на пару лет, но это ничего не меняет. Выжил, подбирая объедки взрослых изгнанников, воровал еду, уводил добычу из-под носа. А когда совсем туго стало, прибился к бандитам таскать их чертов граммофон. Гарри был к нему очень привязан. Кому? К 41-му или к граммофону? К граммофону, конечно. Ну да, все отмечали эту странность. Она у него появилась после того, как апологетика дала ему отворот-поворот. Этот дурацкий граммофон был для него как фетиш для Элгера. Ну а что насчет 5-55? Почему ты была уверена, что ее уже нет в живых? Потому что она исчезла после гнева великого Эндлкрона. До этого ее регулярно видели в разных частях города. В основном она орудовала ближе к центру. И потому мы с ней почти не пересекались. Где находилось ее логово, никто не в курсе. По слухам, где-то глубоко под землей, в секретных бункерах. Сначала 5-55 особо нигде не светилась. Воровала по мелочи все, что плохо лежит. В основном еду. Ставила хитрые ловушки на чужую дичь. Появлялась из ниоткуда и исчезала в никуда. Девочка-призрак. Она, конечно, вызывала раздражение у местных хозяев, но искать ее даже не пытались. Кому охота лезть в проклятые подземелья, где царствует Эндлкрон? А Эндлкрон — это кто? Великий подземный кракен. Гидра колоссальных размеров. Выше самых высоких домов. От него нет спасения. А почему тогда 5-55 он не трогал? Не знаю. Наверное, она умудрялась его не тревожить. Но все-таки потревожила. Не она. Кто-то другой. Подозреваю, что это были сулариты, отправленные Латуриэлем на ее поиски. Они навлекли на себя гнев Эндлкрона и поплатились за это. Что-то очень важное 5-55 стянуло у бывшего апологета. Настолько важное, что он был готов перетряхнуть все подземелье, лишь бы достать эту мелкую засранку. Надо выяснить, что она украла. Не старайся. Даже под пытками она не скажет. Чтобы ее расколоть, нужен верховный апологет, способный взломать разум изгнанника. Да и смысла в этом я не вижу. Эндлкрон уничтожил логово 55-й и, скорее всего, похоронил под тоннами земли все ее тайники. Потому-то она и перебралась из центра сюда, на окраину. Латурель тоже считает ее мертвой? Похоже на то. Иначе бы уже пришел за ней. А если он узнает? Если придет? Мы ведь не отдадим ее? Ох, писатель! Ралли закончила прихорашиваться и повернулась ко мне. Запомни, хозяйка тут я. И все, что находится на моей территории, мое, включая эту туннельную крысу. А свое я просто так никому не отдам, даже бывшему апологету. Вот это достойный ответ. Постепенно обстановка в доме стабилизировалась. Раздражительность Райли, как оказалось, была связана не столько с новой постоялицей, сколько с поврежденной спиной, за которую она очень переживала, но не показывала вида. Мне удалось это выяснить чисто случайно. Наблюдая за тем, как она смазывает заживающие раны двумя разными мазями, я поинтересовался об их свойствах и узнал, что это специальные сыворотки Вадзорда, используемые Райли взамен пластической хирургии. Благодаря этим препаратам рассасываются спайки и не остаются шрамы. Разумеется, если мазаться в процессе заживления ран. Я спросил про рану на спине, и Райли очень грустно ответила, что по понятной причине не может ее обработать. И разумеется, я тут же вызвался оказать ей такую услугу. «Но это нужно делать по 4 раза в день», — ответила она. «Ну и что? Да хоть 10 раз. Мне это несложно». Хозяйка была крайне польщена такой услугой. Для обычного человека может показаться странным, почему она сама не попросила меня об этом. Но пожив среди изгнанников, которые просто не умеют просить о помощи, я узнал, как это чуждо и непривычно для нее. В общем, именно этим я и вернул себе ее расположение окончательно. За Райли можно было уже не беспокоиться. Она уверенно шла на поправку и с каждым днем становилась все сильнее. По поводу малышки 5-55 я пока еще волновался, боясь, что она продолжит предпринимать попытки побега. В ее пока еще тяжелом состоянии на свободе она долго не выживет. Но не приковывать же мне ее цепями в самом деле. Опасения не подтвердились, она больше не пыталась бежать. Наверное, действительно поверила нам. Меня уже не боялась. Неохотно, но шла на общение. Было заметно, что близость Райли ее напрягает. Впрочем, последняя ее игнорировала и в гараж демонстративно не спускалась, благодаря чему эта тревога вскоре иссякла. Одежду 5-55 приняла, но переоделась в нее только после того, как помылась. Понятно, что размер оказался велик, и хозяйский наряд смотрелся на щуплой девчушке, как костюм Пьеро. Но она была рада и этому, заодно избавив меня от лишних хлопот, когда вызвалась постирать свои вещи самостоятельно. Лишь попросила немного воды и средства для стирки. Конечно же, воду я ей принес, хоть и с тяжелым сердцем. Нет, мне было не жалко этой воды, даже Райли ничего не имела против, но меня угнетало понимание неизбежности скорого похода к роднику, ведь идти теперь придется самостоятельно, без Райли. Как я пролезу мимо Хромова? Одному Богу известно. Тем не менее, у меня имелся запасной вариант, это Флинт. Он наверняка не откажется пойти со мной вместе. Нужно было идти, хочу я этого или нет. Вода закончилась. Осталось на пару глотков. Райли с интересом наблюдала за моими действиями. «Сначала убедись, что он наелся», — напомнила она. «Если голодный, даже и не думай лезть, сожрет». «Помню, помню», — буркнул я, застегивая ремни. Трясло меня конкретно. Одно воспоминание о мяснике заставляло ноги подкашиваться. Но я должен был пересилить свой страх. Это было необходимо. Ведь впереди меня ждал гораздо более страшный и трудный поход. Как я его преодолею, если боюсь приближаться даже к одному единственному чудищу? Взяв две большие канистры, я собрал остатки смелости и отправился в тяжелый путь. Трупы, сложные во дворе, готовились к началу разложения. Их нужно было куда-то девать. Но рыть для них могилы мне лично совсем не хотелось. А от Райли никаких распоряжений по их поводу не поступало. Черт с ними, пусть валяются. Сейчас есть дела поважнее. Открыв дверь, я вышел из ворот, снаружи живописно забрызганных кровью, и пошел в сторону Эсмеральды. Оставив канистры на тротуаре, я прокрался по спуску до того места, где когда-то Райли наблюдала за мясником. Достал бинокль. Руки тряслись, но я все еще боролся со страхом. В руинах электроподстанции было тихо. Поле тоже пустовало. Придется подкрадываться ближе, а этого делать мне не хотелось вообще. И вот пока я заставлял себя сдвинуться с места, бесцельно осматривая поле за электростанцией, что-то подозрительное попалось мне на глаза. Я переключился на лес и увидел, что по нему кто-то бродит. Кусты шевелились, деревья потряхивали кронами. Протерев глаза, я вновь приставил окуляры и навел резкость. Действительно, там кто-то ходит, кто-то крупный. Да это же наш хромой! В какой-то момент клювастая голова показалась в прорехе зарослей. Потом я увидел кровавленную руку. Вроде кого-то тащит. Неужели наконец-то его охота завершилась удачей? Сначала подумал бежать к роднику, пока монстр лазит в отдалении. Но вовремя сообразил, что пока набирается вода, хромой уже успеет вернуться. Поэтому надо звать Флинта. Убрав бинокль, я поспешил обратно к канистрам и, подобрав их, продолжил путь по улице Пушкина, ведущей к территории 736. Надеюсь, что в этот раз никаких ловушек на моем пути не будет. В арке жилого дома меня встретили тарапоги. Они не решались выходить на улицу и приветствовали меня радостными криками. «А ну пошли вон, уроды!» – замахнулся канистрой. «Ишь вы, какие смелые! А как грязный гадик пришел, сразу попрятались, вместо того, чтобы главаря предупредить. У, я вам!» Уродцы тут же смылись обратно во двор. Вот и замечательно. Пусть знают свое место. Разбираться с ними сейчас некогда. Нужно как-то добраться до планетария. И желательно без приключений. Удача была на моей стороне, и никаких проблем по дороге я не встретил. Даже проклятущую улицу Гагарина миновал без происшествий. Площадь перед соковыжималкой пустовала, как и в прошлый раз, когда мы ползали тут на коленях. С этим местом у меня были связаны неприятные воспоминания, отчего, даже будучи уверенным, что Флинт мне зла не причинит, я шел с нерешительностью. Когда до стеклянных дверей планетария оставалось несколько метров, я на всякий случай остановился и позвал хозяина. «Флинт!» Он не ответил. «Может, его дома нет?» Я подошел ближе. Фасадная стена соковыжималки была полностью стеклянной. Так как практически все стекла были выбиты, можно было спокойно войти в фойе. Перешагнув через пустую раму, я ступил внутрь, и под ногой тут же предательски хрустнуло стекло, породив неприятное эхо. В самом центре овального вестибюля высилась металлическая скульптура космического аппарата, а всю заднюю стену занимала панорамная картина космоса со спутниками, ракетами, галактиками и изобилующей кратерами планетой, похожей на Луну. Все это космическое разнообразие венчало цитата: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». Ю.А. Гагарин. В углу панорамы выделялся крупный, хорошо сохранившийся барельеф с портретом самого Юрия Алексеевича в гермошлеме. Вот же люди были, мечтали о космосе, покоряли его. А теперь что? Я с грустью посмотрел в глаза первого космонавта планеты и подумал. Наверное, мечтами о космическом пространстве способны жить лишь те, кто смогли отринуть низменные потребности, царствующие в наши дни, когда все хотят больше денег, больше лакомств, больше удовольствий, больше красивых шмоток. А на космос, при желании, можно полюбоваться в голливудских блокбастерах. Настоящий космос больше никому не нужен, потому что он бесперспективен. Там нет денег, деликатесов, плотских утех и одежды от ведущих кутюрье. Какой смысл смотреть на небо? Животные никогда не смотрят на небо, только люди, поднявшиеся выше животных, и ступившие на новую, более совершенную ступень своего развития, способны понять истинную цель своего существования. Только они способны отбросить земное и поднять взор в бесконечную небесную высь. Почему я вообще задумался над этим? Наверное, потому что я фантаст. «Эй, Флинт, ты дома?» «Я наверху», — послышался приглушенный ответ. «Поднимайся по лестнице». Лестница располагалась прямо над гардеробом и была частично обрушена. Я дошел до пролома и остановился. «Здесь вообще-то лестницы нет, ты в курсе?» «Слева на стене пожарная коробка. Открой и отцепи крючок». «Коробка, коробка. Да, вот она». Поставив канистры, открыл дверцу пожарного рукава и увидел вместо трубы гидранта сплошную дырку, выломанную в стене. Внутри торчала веревка, зацепленная крюком за обломок трубы. Отцепленный крюк тут же улетел куда-то наверх, в прогал, черневший внутри стены. Тут же с потолка грохнулась длинная доска, висящая на веревках. Ее длины как раз хватало для использования в качестве мостика. «Ты издеваешься?» Я глянул вниз. Падать невысоко, но на полу беспорядочно навалены обломки лестницы вперемешку с гардеробными вешалками. Сломаны, ноги мне обеспечены. И это, если еще на крюк не напарюсь. Уперев конец доски в обломок перил со своей стороны, я пошевелил ее, убеждаясь, что она не шатается, и начал переход. О том, чтобы идти в полный рост, не могло быть и речи. Я жутко боялся свалиться. Неуверенно опустился на четвереньки и начал свой волнительный переход. Доска покачивалась, поскрипывала. Про себя отчаянно ругая Флинта, я полз вперед и старался не смотреть вниз. Вот же угораздило навестить этого чудодея. Надеюсь, у него тут качающиеся маятники с лезвиями не развешаны. Страшная доска осталась позади, и я наконец-то выбрался на продолжение лестницы. Дальше были двери, ведущие в длинный коридор. «Флинт, куда дальше?» «42-я комната!» «Блин!» «Так, здесь 48-я, дальше 47-я, значит не в ту сторону». 42-м кабинетом оказалась приемная директора. Все вещи из которой были выброшены, кроме двух больших кадок со странными, очень странными цветами, расставленными по обе стороны от дверей в директорский кабинет. «Ты здесь?» «Да», — донеслось из-за двери. «А что это за цветы у тебя?» Растения сразу показались мне подозрительными. У них было по одному огромному бутону, пускающему пузыри. Эти пузыри, похожие на мыльные, летали вокруг и поочередно лопались. Внутри бутонов тихо потренькивали мелодичные звуки, словно там играла детская шарманка. Хорошо, что сразу не подошел к этим цветам. При моем приближении бутоны приоткрылись тремя мясистыми лепестками, внутри которых блеснули острые иглы зубов. Ни хрена себе цветочки. «Не бойся, я их только что поливал. Проходи спокойно, без резких движений». Я как можно осторожнее прошел между катками. Оба цветка повернулись ко мне, словно разглядывая. Пренеприятнейшее ощущение. Открыв дверь, я проскользнул в кабинет и наконец-то смог спокойно вздохнуть. Здесь царил беспорядок, в самом центре которого на полу сидел Флинт и что-то мастерил. «Привет!» «Йо-хо-хо!» «Тебя тут фиг найдешь!» «Спрятался!» «А ты думал?» «Хорошее место, надежное!» «По мне так более чем, чуть с твоей доски не навернулся. Ты бы хоть что-нибудь попрочнее там придумал». «А мне там прочность ни к чему. Главное, чтобы самому хватало. А гостей до тебя у меня не было отродясь. Поэтому привыкай. Доска хорошая, крепкая. Давно ею пользуюсь». «Ну да. Идешь в гости к пирату, будь готов прогуляться по доске». «Хе-хе, верно подметил». «А что за растения-хищники тебя тут охраняют?» «Классные, правда? Я их из семечек вырастил, представляешь? Если эти семечки поливать собственной кровью, то цветок будет знать тебя и никогда не нападет». «Меня они тоже не тронули. Я их недавно полил». «Кровью?» «Нет, обычной водой. А когда их польешь, они около часа дрыхнут». «Кстати, о воде. Ты не хочешь сходить на родник?» «На родник?» Он наконец-то отвлекся и радостно посмотрел на меня. «Хочу. Только там же это... Мясник ваш буянит. Сегодня чуть свет, я пытался его обойти, но не вышло. Не в настроении он был». «Уже в настроении. Только что поохотился и перекусил». «Серьезно? Тогда чего же мы ждем?» Поднявшись на ноги, Флинт ловким движением выудил большую флягу из-под стола. «Вперед, труба зовет!» Идти к роднику теперь было гораздо спокойнее. Ведь я опять не один. Можно не беспокоиться о ловушках, аномалиях и случайных хищниках. Даже хромой уже не представлялся таким безумно страшным, как ранее. «Так что там с 55-й?» – задал вопрос попутчик. «Пока еще плоховато, но потихоньку поправляется». «Вот как? Значит, дела у Райли хреновые. С чего ты взял? Если бы 737 была в норме, она бы не позволила оставить 555 у себя». «Она и не позволила. Хотела меня вместе с ней на улицу выгнать, но потом сжалилась». «Не выгнала, потому что сама очень слабая. Это хорошая новость. Пожалуй, стоит ее навестить». «Эй, только попробуй напасть на Райли. Я лично тебя пришибу. Опыт борьбы с семерками у меня уже есть. Не веришь? Взгляни на 706, который сейчас тухнет у нас во дворе». ух ты, какой боевой!» – рассмеялся Флинт. «Я же просто пошутил». «Дурацкая шутка». «А что? Ты теперь писатель среди баб один прораб? Хе-хе-хе». «Да ты, я смотрю, завидуешь. Было бы чему». «Нет, не надо мне такого счастья. Мой старый хозяин был женат дважды. От первой жены ему достался хронический гастрит, а от второй – лысина». Флинт был неисправим. Но все-таки я не могу назвать его негодяем. Просто парень на своей волне, ведомый собственными интересами. У читателя может возникнуть вопрос, с какой это стати он вообще со мной подружился, если изгнанники в большинстве своем относятся к людям в лучшем случае с презрением, как к обезьянам. Вопрос резонный, и я сам над ним размышлял поначалу. Нелюбовь изгнанников к людям обусловлена тем, что им приходится мириться со своими человеческими телами, из-за которых они терпят столько неудобств. Ведь тела людей для них все равно, что колодки или чугунные кандалы. Как вы будете относиться к собакам, если на вас силой напялят собачью шкуру, заставят лаять, бегать на четвереньках, метить углы, ловить блох и есть собачий корм? А чтобы пообщаться со своими собратьями, вам придется нюхать их задницы. Вряд ли такая жизнь способствует позитивному отношению к братьям нашим меньшим. Сравнение грубое, но в целом подходящее. Именно человеческие рудименты связывают более развитых изгнанников с нами, людьми. Для Флинта таким рудиментом стал разговор. Он любил поговорить, неважно о чем. Важен был сам процесс, а не смысловая нагрузка. Флинт называл разговор «зарядкой для ума» и считал, что в нем кроется некая истина, способная привести к суферакилю. До моего появления поговорить ему было не с кем, и потому он разговаривал сам с собой. Эта регулярная речевая тренировка сделала Флинта самым опытным болтуном из всех изгнанников и даже апологетов. В отличие от той же Райли, которая даже после длительного общения со мной нет-нет, да и притормаживала в разговоре, отыскивая правильные слова. У Флинта такого не было. Этот краснобайк говорил быстро и непринужденно, как самый обычный человек, обильно сдабривая свою речь хлесткими словечками, прибаутками и поговорками, заимствованными из разговорного запаса своего старого хозяина. Кроме меня, поговорить ему было не с кем, поэтому появление собеседника, способного не только слушать, но и отвечать, естественно, стало для него настоящим подарком. В этом и крылась причина возникновения нашей необычной дружбы. «Дай-ка бинокль», — прервал мои размышления спутник. «Оказывается, мы уже дошли до спуска». «Текс, где этот здоровяк?» «Может, еще не вернулся из леса?» «На руинах свежая кровь, значит, вернулся». Флинт вернул мне бинокль. «Ну что, готов?» Я кивнул, закусив губу. «Тогда пошли». Как и прежде, ползком, вдоль развалин, мы аккуратно пробирались мимо опасного места. Я не видел мясника, но он явно был в своем логове, выдавая себя громким пыхтением и топтанием, от которого по земле разбегалась дрожь. Гигант насытился и поэтому великодушно пропустил нас. Но все-таки было страшно, даже с Флинтом. Не представляю, как бы я здесь один ползал. Уже около родника я немного отошел от напряга. Как же я ненавижу эту гадину! Флинт вопросительно на меня посмотрел, подставляя горлышко фляги под струйку воды. «Мясника», — продолжил я. «Чего ему приспичило здесь поселиться? Медом ему тут намазано, что ли? Не будь его, ходили бы нормально за водой, когда захотим. Нет же, приходится подстраиваться под этого чурбана». «А куда деваться?» — пожал плечами Флинт. «Просто обидно. До воды рукой подать. А добираться, что в русскую рулетку играть. И все из-за какой-то злобной сволочи, чтобы он сдох, этот мясник». «Да не переживай ты так. Сколько раз мы через него лазили, и ни разу он никого из нас не сожрал. Мы его прекрасно знаем, когда у него какое настроение, когда он готов нас пропустить, а когда нет. Он тоже успел нас изучить, и, как видишь, не трогает. Ну и хрен бы с ним». «Не знаю, меня он злит. И очень пугает». «Ты к нему привыкнешь. Краль же привык, а она более непредсказуемая». С наполненными до краев емкостями мы двинулись в обратный путь. Возвращаться от родника еще менее приятно, чем идти к нему. Причем самое обидное, что крышу нашего коттеджа при выходе из спасительных зарослей прекрасно видно, но она остается недосягаемой, пока нас разделяет трижды проклятый мясник. Чтобы ему пусто было, как же я его ненавижу. Опять мы поползли, стараясь не поднимать шума, с предательски шуршащими и булькающими канистрами. Прямо посреди пути хромой недовольно рыкнул, заставив нас остановиться и тихонько подождать полминуты. Видимо, мой злосчастный страх снова выдал меня с потрохами. Но благодаря усталости и сытости Хромова все завершилось удачно. Он даже не высунулся из своих развалин. На перекрестке Пушкина и Арсеньева мы с Флинтом распрощались. Все еще не унявший дрожь в ногах, но весьма довольный собой, я пошагал домой, таща груз, приятно оттягивающий руки. Сам добыл воду. Райли будет мной довольна. Но похвалы, как обычно, не последовало. Вместо этого мы обменялись следующими фразами. «Я воду принес». «Как раз кстати». «Тебе уже давно не помешало бы помыться». Вот и поговорили. То есть весь мой риск, пережитый страх и героическая добыча для Райли не значили вообще ничего. Будто бы я просто сходил на кухню, где набрал воды из-под крана. Что за отношения? И все-таки со своим больным тщеславием надо как-то бороться. Ведь то, что для меня является подвигом, для Райли сущая ерунда и бытовуха. Ладно, мыться так мыться. Захватив банные принадлежности, я отправился совершать омовение. Хорошенько вымывшись, я вернулся обратно в спальню. Обида все еще глодала мое самолюбие. «Почему ты не побрился?» – спросила Райли. «Как раз собирался», – не глядя на нее, ответил я. «Будет еще она мне указывать, когда мыться и когда бриться». «Ты плохо выбриваешься. Давай я тебя побрею». «А ты умеешь?» Предложение застало меня врасплох и очень удивило. А чего там уметь? Поднявшись с лежанки, Райли подошла ко мне. Ну, попробуй. Я протянул ей бритвенный станок. Только осторожно, окей? Она взяла бритву, отложила ее в сторону, после чего принесла широкое блюдо, налила в него воды и кинула термоконцентрат. Я сел на стул, напротив табуретки с блюдом, дожидаясь, когда в нем закончится реакция. «Вдохни поглубже», — как бы невзначай произнесла подруга. Я сделал глубокий вдох и не успел опомниться, когда крепкая рука изгнанницы, вцепившись в мой загривок, силой погрузила лицо прямо в блюдо. Горячая вода тут же обожгла мне щеки, губы, глаза. Чуть не заорав, я попытался вырваться, но Райли держала меня крепко. Что она делает? Хочет, чтобы я захлебнулся? Казалось, что это погружение продолжалось целую вечность. Кожа привыкла к температуре, но воздуха оставалось все меньше. Наконец, все так же за затылок я, фыркающий и отплевывающийся, был поднят из миниатюрной купели. «Ты меня чуть не утопила, чокнутая!» «Дай-ка посмотрю, как у тебя кожа пропарилась». «Вроде нормально, можно работать». Покрыв мое лицо пеной, цирюльница внезапно выхватила сестру. «Эй, ты че, эти меня брить собралась?» «Ну да». «Ты окончательно спятила? Ты же мне глотку вскроешь! Ну нафиг, давай лучше я сам побреюсь!» «Сиди!» Она села и опустила меня обратно на стул. Если Райли вошла в раж, то останавливать ее уже бесполезно. Остается только закрыть глаза и усиленно молиться. «Чего ты так съежился? Не порежу я тебя, если дергаться не будешь. Сиди ровно и смирно, я быстро управлюсь». «Не сомневаюсь, что быстро. Я видел, как ты бандитам головы резала». «Хватит ерунду говорить, соберись». С этими словами она подцепила пальцами мои ноздри и тем самым отклонила голову назад, открыв шею для бритья. Поднесла нож. При виде приближающегося лезвия душа моя ушла в пятки. Вот ей-богу, чуть не обделался. От приближения охотничьего ножа к самому незащищенному участку тела наступает паралич. Тем более, что я уже видел сестру в деле. Она без малейших затруднений рассекает плоть, словно теплое масло. Сколько врагов Райли отправила на тот свет при помощи нее? Только бы не дернуться невзначай. Лезвие легло на кожу и поползло снизу вверх, к подбородку. Не больно, даже не неприятно. Но до чего же страшно? Все быстрее и быстрее нож чертил вертикальные полосы по моей шее, заставляя меня покрываться гусиной кожей. Наловчившись, Райли постепенно разгонялась, орудуя ножом так, словно очищала рыбу от чешуи. Вдыхать и выдыхать я успевал только когда она стряхивала с лезвия пену, перемешанную с щетинками. Вот это скоростище! Нож вытанцовывал по моим щекам, по скулам, по подбородку. Еще несколько взмахов, и бритье завершилось, а я продолжал сидеть в полном оцепенении, таращись в одну точку. Райли смыл остатки пены. Затем, притащив лосьон, раздобытый в одном комплекте с бритвой и пеной, смочила ладони, после чего силой приложила их к моим щекам. Эх, как я заорал! И тут же вышел из паралича, вернув себе способность шевелиться. Мне не верилось, что столь экстремальное бритье завершилось без единого пореза. Пощупал щеки, шею. Гладкие, как у младенца. Ну вот, совсем другое дело. Вытерев нож тряпицей, Райли наклонилась ко мне, прислонив щеку к моей щеке. Никаких колючек. Вот как надо бриться. Чмокнув меня в щеку, она отправилась выливать грязную воду. Если она хотела таким образом отомстить мне за 55-ю, то месть ей удалась. Я еще долго был под впечатлением, стараясь как можно скорее забыть нож, скользящий по моей коже. Z-345-555 заметно восстанавливалась. Когда я спустился к ней, то увидел, что свои вещи она уже успела постирать и теперь сушила их на веревке возле выхода. «Ну что, день-день, обживаешься потихонечку?» «Гляжу, ты постиралась, а я тебе поесть принес». Девочка, прищурившись, посмотрела на меня и кивнула. Все-таки с ее глазами было что-то не в порядке. Во-первых, они не были красными и слезящимися, как у остальных изгнанников. Во-вторых, 5.55 постоянно щурилась, часто моргая, когда что-то рассматривала. Ее мутноватый взгляд, подолгу задерживающийся на одной точке, наводил на мысли о явных проблемах со зрением. И это оказалось правдой. 55-я была полуслепая. Этим обусловливалось отсутствие покраснения век и слезливости. Глаза изгнанницы просто не перенапрягались, как, например, у Райли, отличавшейся феноменальной зоркостью. Но дефект был не врожденным, а приобретенным. Практически всю свою жизнь 5.55 пребывала в относительной либо абсолютной темноте подземелий, где зрение уже не играло такой важной роли, как на освещенной поверхности. Там, в глубинах подземных коммуникаций, ей приходилось опираться на иные чувства, выдвигая их на передний план и развивая настолько, насколько это было возможно. Таким образом, 55-й развилась дневная слепота, которая на Западе носит название гемералопия. При свете зрение резко падает, в то время как в темноте оно улучшается, позволяя видеть гораздо лучше любого другого изгнанника. 5.55 перенастроила зрительную функцию под конкретную среду обитания, превратившись в ночную охотницу. Теперь понятно, почему она так вольготно чувствовала себя в подземельях и легко уходила от любого преследования. Но даже по максимуму настроенный на темноту, человеческий глаз все равно не способен видеть в потемках без единого источника света. Как же 55-я выкручивалась? Оказывается, полагалось на слух, запах и еще какое-то шестое чувство, которым могли пользоваться, наверное, только изгнанники. Словно летучая мышь, она по одному лишь едва различимому эху, отражающемуся от стен замкнутого пространства, умела определить расположение окружающих ее препятствий. По тончайшему сквозняку и слабейшим потокам воздуха она узнавала направление выхода из лабиринта. Превосходная память позволяла запоминать и держать в уме десятки сложнейших трехмерных карт, зафиксированных настолько детально, что на некоторых участках 5.55 могла передвигаться вообще исключительно по памяти. Вот такой она была парадоксальной девчонкой. «У меня к тебе есть один нескромный вопрос, Динь-Динь», – начал я, сев рядом с ней и глядя, как она уплетает принесенную пищу. «Ты умеешь чинить усилители псионической завесы?» Она прекратила жевать и как-то странно на меня покосилась. «Только не говори мне, что ничего про них не знаешь». «Почему же не знаю?» «Знаю. Слава богу. Но чинить не умею. Блин, это плохо. Очень плохо. Значит, у нас с тобой серьезные проблемы. Почему?» «Помнишь, я говорил о том, что Райли разрешила тебе остаться взамен на одну услугу? Так вот, я ей сказала, что ты мне пообещала починить усилитель псионической завесы взамен на свое спасение». «Когда я успела это пообещать?» «Никогда. Я обманул Райли, чтобы она позволила тебе остаться. Если она узнает об обмане, то нам не сдобровать». «А с чего ты решил, что я умею чинить эти усилители?» «Райли сказал, что все пятерки это умеют». «Опять этот стереотип. Почему все думают, что каждая пятерка просто обязана уметь что-то строить, изобретать, чинить? Ох. Я, конечно, готов взглянуть на это устройство, но как его чинить, понятия не имею». «Ну ты хотя бы посмотри, сделай вид, что разбираешься, а я пока придумаю, как выкрутиться». «Тащи, посмотрю». 5.55 вернулась к еде. «Хоть я и не понимаю, зачем 37-й нужен этот усилитель. Я чувствую внушительные запасы Айталука. Их вполне хватит, чтобы укрыть завесой солидный участок вокруг дома, без всякого усиления». «Я ей обещал, что ты его починишь». «Глупый поступок». «Согласен. Но я должен был тебя спасти». «Зачем? Зачем я тебе?» «Не знаю. Просто не хотел, чтобы ты погибла». «Все это странно. То есть ты спас меня просто так?» «Ну да. Ты же меня совсем не знаешь». «Ну и что?» «Ничего. Мне это непонятно». «Да и не надо ничего понимать. Просто прими это как данность». «Как скажешь. А почему ты зовешь меня Динь-Динь?» «Ну вот же!» – я ткнул пальцем в сохнущее платье собеседницы. «Ты разве не знаешь, кто здесь нарисован?» «Фея», – пожала плечами девочка. «А как ее зовут?» 5.55 наморщила лоб. «Понятно. Значит, сказку про Питера Пэна твоя старая хозяйка не читала. И мультик не смотрела». «Может, и смотрела, не помню». «Тяжелый случай. Так вот, объясняю. Это фея Динь-Динь. У изгнанников вместо имен какие-то сушеные цифры. Чтобы с вами было проще общаться, мне приходится выдумывать имена на ходу. Прости, но называть тебя 5.55 просто язык не поворачивается. Я же не с машиной разговариваю, у которой государственный номер вместо имени». «Я не против имени, но ведь на платье написано что-то другое». «Здесь написано по-английски Tinkerbell. Так ее зовут в оригинале. Ну а по-русски Динь-Динь. Кстати, ты чем-то на нее похожа. Помнится, в сказке главным занятием этой феечки был ремонт кастрюлек. По мне, так наш усилитель – это та же самая кастрюля, только с айталуком». «Мне не нравится быть Динь-Динь», – насупилась 5.55. «Это звучит как-то по-дурацки. Уж лучше быть Tinkerbell». «Ну а Tinkerbell уже для меня звучит непривычно. Привыкай, если хочешь звать меня по имени». «Тогда давай поступим так. Я буду звать тебя кратко. Тинка. Это более удобоваримо. Тинка-картинка. Тина. Вполне себе человеческое имя. Хоть и водоемом попахивает». «Почему водоемом?» «Ну, как в той песне. Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ладно, забудь. Нормальное имя. Сгодится». Узнав, что Тинка не разбирается в усилителях, я почувствовал себя сидящим на пороховой бочке. Неизвестно, как Райли отреагирует на мое вранье. Плохо, очень плохо или ужасно. Вот ведь ситуация. Похоже на затягивающуюся петлю. Хозяйка уже отбрила меня в прямом смысле слова. До сих пор пальцы холодеют, как вспомню ее нож. Нет, убивать меня она не станет. Я уже успел понять, что Райли нуждается во мне и не причинит вреда. Но вот Тина, что будет с ней? Явно ничего хорошего. Отношения между Тиной и Райли и так были, мягко говоря, натянутыми. И это при том, что с того момента, как я ее принес, они больше ни разу не сталкивались. Я понимал, почему. Райли боялась сорваться. Уж больно ее бесило присутствие девочки. Всякий раз, когда я уходил в гараж, она демонстративно фыркала и бросала на меня тяжелые взгляды. А когда возвращался, непременно ввинчивала какую-то обидную колкость в адрес своей постоялицы. Райли не нравилось, что я слишком часто хожу ее навещать, и что я слишком долго у нее задерживаюсь, и что я слишком сильно ей доверяю. Я старался изо всех сил смягчать это недовольство, уделяя хозяйке больше внимания, регулярно обрабатывая ее рану и помогая по хозяйству. Но она все равно злилась каждый раз, когда вспоминала о Тине. Точнее, она о ней и не забывала никогда, просто это больное место не давало ей покоя. На самом деле, Райли не испытывала ненависти непосредственно к Тине. Если все тщательно проанализировать, то отношение у нее было, в общем-то, нейтральным. Не острее отношение к крысе, которая вдруг завелась в погребе. Райли бесилась из-за меня. Она ревновала меня к Тине и к Флинту. Ей не нравилось, когда я ухожу к ним и общаюсь с ними. Но если Флинт не мозолил ей глаза, то Тина жила прямо под боком. Райли чувствовала ее, и это чувство было хуже зубной боли. Исходя из вышесказанного, могу себе представить, с каким удовольствием Райли вышвырнет на улицу неокрепшую Тину, узнав, что толку от нее нет никакого. Хорошо, если просто вышвырнет. Впавшая в ярость Райли, способная на худшее. Время утекало, а я все никак не мог придумать, как подготовить плацдарм для минимизации грядущего конфликта. Предчувствие грозы висело надо мной дамокловым мечом. Глядя на Райли, я начинал подозревать, что она уже обо всем догадывается и просто смакует последние дни тишины, накручивая себя для сладкого возмездия. И вот гроза грянула. Это случилось очередным солнечным утром, когда я пришел навестить Тину. Та сидела на топчине, сосредоточенно ковыряясь в коробке усилителя. «Есть какие-нибудь идеи?» – с надеждой спросил я. «Никаких. Пока только теории, да и то пустые. Я не могу понять, по какому принципу выбираются жилки Айталука. По идее, вот эти, прозрачные, сенситивные, должны соединяться с блоком, но они не реагируют». «Да, делишки полный швах». Я почесал переносицу. «Ладно, передохни. Я не устала». «Тогда давай поговорим. Я тут хотел у тебя спросить, каково это жить в полной темноте, в сырости и холоде? Трудно, наверное?» «Угу, нелегко». «И много подземелий ты облазила?» «Много. Под городом их полно, не считая канализацию». «Неудивительно. Город военный. Наверняка изобилует бункерами, бомбоубежищами, потайными ходами». «О, еще как». «Послушай, Тинка, а тебе случайно не встречались ходы, ведущие из города?» «Встречались. Такой ход соединяет командный штаб с частью ПВО, расположенной вне периметра. Но его взорвали сразу после катастрофы и затопили грунтовыми водами. Подземными путями из города не выбраться. Сумеречники все продумали». «Значит, выбора нет. Придется идти в апологетику». «Прости, писатель, но тебе туда не добраться». «Одному нет, но я надеюсь на помощь Райли». «Если она откажет, я тебя отведу». Тина очень серьезно посмотрела мне в глаза. «Правда? Ты это сделаешь? Но ведь для этого ты должна найти Суфиракиль». «А я уже нашла», — загадочно улыбнулась собеседница. «Мне бы только набраться сил для того, чтобы его донести». «Нашла Суфиракиль? Ты серьезно? И какой он? Что он из себя представляет?» «Тссс». Она приложила пальчик к губам. «О нем не принято говорить». «Прости. И спасибо за то, что вызвалась мне помочь». «Не благодари. Я не знаю, что нас ждет в скором времени». «Но ты дала мне надежду. Как и ты мне». «Да уж. Нам бы теперь только гнев Райли пережить». «Я пережила гнев Эндалкрона, пережила гнев Латуриэля, а они поопаснее будут». «Может, расскажешь, из чего вспыхнул этот конфликт с Латуриэлем? И как ты вообще оказалась в лапах грязного Гарри?» «Все вышло случайно. Я перешла ему дорогу. Он сильно разозлился и начал меня искать». «Как тебе удалось вообще к нему подобраться?» «Ну как? В подземельях очень грязно. Ненавижу грязь. Но одеваться было некуда. Одежда превратилась в лохмотья, на теле появились язвы. Я стала похожа на тех, кто предал старых хозяев. Попыталась извлечь выгоду из этого и какое-то время выдавала себя за суларитку». «А что, это удобно». «Но не просто. Сулариты – это необычное сборище фанатиков. Они все друг друга знают, постоянно проверяют своих братьев на крепостях веры. К ним в доверии не так-то легко втереться, а если втерся, то тебя ждет регулярная промывка мозгов и доведение до состояния тупого фанатичного мяса, твердящего как заводное «Аухаган нипс валхаш, аухаган нипс валхаш». «Версадке по версадхам Мэтлогнат Сулархо, Квегат Маклинг». Раскачиваясь глупым выражением лица, Тина изобразила молящегося Суларита. «Чтобы не превратиться в подобное божество, приходилось нешуточно изворачиваться. Такая жизнь мне быстро надоела, и я решила свалить, прихватив кое-что на память. Латуриэлю это не понравилось, и он отправил своих шизиков за мной в погоню. Половина из них сразу же заблудилась в катакомбах, остальных завалило обвалом». «Все думали, что и тебя завалило тоже». «Ага, это было мне на руку. Все обо мне забыли, и стало проще воровать». «И ты перебралась на территорию 713?» «Не сразу. Так вышло, что последнюю зиму я перенесла с большим трудом. От голодной и холодной смерти меня спас выход к другим изгнанникам, у которых я жила в качестве чуланной мыши. Сначала 7-16, у которой я немного отъелась запасами мяса, пока она дрыхла в анабиозе. Но она почувствовала меня и начала быстро выходить из спячки. Пришлось удрать. Конечно, можно было убить ее во сне, но я не сторонец таких методов. Следующим приютом для меня оказался дом 5-11. Там я прожила до середины весны, и он меня даже не заметил. Дом был очень большой, и хозяин занимал в нем лишь маленький уголочек, но мне было полное раздолье. Наверное, я бы там задержалась подольше, если бы не проблема с едой. Этот 5-11 был вегетарианцем. Разве бывают изгнанники вегетарианцы? В Адзорда я не считаю. Тут дело не в предпочтениях, а в вынужденной мере. Территория 5-11 изначально кишела разного рода тварями. Устав с ними бороться, 11-й придумал радикальное решение. Создал новый вид завесы из черного айталука и аномальных камней лагнизур. Источник излучения был очень мощным, ведь черный айталук – штука неизведанная и опасная, но завеса действовала только на животных. В результате на территории 5.11 не осталось ни одного зверя. Пришлось ему переключиться на растительный рацион, чтобы с голоду не помереть. Ты бы видел, каким он стал тощим на этой диете. Почти как неприкаянный. Поглядел я на эту перспективу и поняла, что так недолго и ноги протянуть. Решила перебраться к его соседу, 7.13. А как ты пробралась через аномалии? Легко. У 5.11 и 7.13 был общий секрет. Они тайно обменивались друг с другом разными необходимыми вещами. 7.13 снабжал 11-го мясом, а 5.11 снабжал 13-го водой. Хороший бартер. Встречались они на границе своих территорий, и я проследила за 13-м, когда тот возвращался к себе домой. Смотрела, как он идет, какие места обходит. Ну, вот так и добралась до его логова. Поселилась на чердаке. Старалась хозяина не беспокоить, он тоже меня не беспокоил. 5.11 и 7.13 были самыми спокойными изгнанниками. Печально, что их убили. Это сделал грязный Гарри. Он и его прихвостни. Их нападения никто не ожидал. Они появились, скорее всего, со стороны территории 7.16. Это логично, если учитывать, что Гарри, как и я, пришел от суларитов. Сначала бандитов было не очень много. Не больше десятка. Но этого хватило, чтобы совладать с хлипким 11-м. Обойдя его ловушки, злодеи расправились с этим несчастным. 13-й об этом не догадывался. В очередной раз он пошел на встречу с 5.11, но тот к нему не вышел. 7.13 вернулся без воды. Оказалось, что за ним был хвост. Так же, как и я в свое время за беспечным 13-м проследил кто-то из бандитов, изучив безопасный путь к его логову. Так 7.13 поставил сам себя. На бандиты напали не сразу. Какое-то время у них ушло на обживание территории 5.11, где к ним начали сползаться бродяги-изгнанники со всех окрестных земель. Нападать на 13-го грязный Гарри не решался долго. Может быть, и вовсе бы к нему не полез. Но на территории 11-го бандиты совершили чудовищную глупость, практически сразу разломав генератор завесы. К ним тут же побежала дичь. Но вскоре вслед за дичью полезли и хищники. И не какая-нибудь мелочь типа неоконисов, а здоровенные твари, от которых просто так не отмашешься. Вот так монстры и вытеснили бандитов с территории 5.11, вынудив их захватить территорию 13-го. Я чувствовала, что они вот-вот придут, и думала, куда податься дальше. Выбор был один хуже другого. Либо к 7.36, либо к 7.37. И тот, и другая не подарочки. С ними шутить опасно. От них так просто не спрятаться. Короче, пока я обдумывала план действий, бандиты заявились и напали на нас. 7.13 пытался сопротивляться и даже убил одного из них, но шансов у него не было. Я видел, как его тяжело раненого утащили в подвал. Несколько дней мне удавалось прятаться от них. Но потом от голода пришлось предпринять вылазку за едой. Тут-то меня и поймали. Сперва хотели убить, как и 13-го, но потом Гарри вспомнил о том, что меня искал Латуриэль. Тогда они решили продать меня ему. Сильно избили, лишив последних сил, и бросили в чулан. Вот почему они не переломали тебе кости. Хотели, чтобы ты дошла до Латуриэля своими ногами. Не только поэтому. Впрочем, это не важно. Я была обессилена и постепенно умирала. Грязный Гарри отправил к Латуриэлю пару своих гонцов, но они так и не вернулись. Я думаю, что их задрали звери на территории 5.11. Было решено отправить еще одну пару, сразу после того, как они разберутся 7.36. Но что было дальше, я уже не помню, потому что силы покинули меня. А дальше Райли с Флинтом устроили бандитам локальный геноцид, подытожил я. Наверное, тебе следовало меня убить тогда, в чулане. Нет, нет, еще раз нет. Я поступил так, как должен был поступить. И если Райли узнает правду, я найду, что ей ответить. И что ж ты мне ответишь? Райли? Когда она успела спуститься сюда? Тина тут же упала на колени, выставив вперед раскрытые ладони. «Какую правду я должна узнать?» Подошла к нам Райли со скрещенными на груди руками. «Да это мы так о своем». «А кто вам дал право говорить о своем в моем доме?» Она перевела взгляд на усилитель. «Я хочу знать только одно. Почему до сих пор не работает мой усилитель?» Понимаешь, он еще не готов. Требуется время, чтобы... Времени было предостаточно. Больше, чем нужно. Ты обещал, что она починит мой усилитель. Ты ведь обещал? Да. Она его починила? Еще нет, но... Все, замолчи. Райли подошла к Тине и толкнула ее ногой в плечо. Поднимайся, хватит комедию ломать. К чему изображать этикет, если ты его уже давно нарушила своим присутствием? Не поднимая на нее глаз, Тина неуверенно выпрямилась. Ну, и почему не работает мой усилитель? А? Не хватает запчастей? Не хватает айталука? Или ты просто не знаешь, как его починить, верно? Тина кивнула. Так я и думала. Райли с улыбкой развела руками. Так кто из вас меня обманул? Мы молчали, словно провинившиеся школьники. Расправа вот-вот должна была обрушиться на наши головы. Писатель сказал мне, что ты, 555, обещал ему починить мой усилитель псионической завесы, если я отдам тебе убежище на время. Мне пришлось принять это неприятное бремя, потому что я была поставлена перед фактом, но я выполнила свою часть уговора. Более того, я не пожалела одежду, еду и лекарства. Теперь я пришла за обещанным, и вдруг узнала, что меня нагло обманули. Осталось выяснить, кто это сделал. Признайся, 555, ты действительно обещала писателю, что починишь мой усилитель? Тина молча покосилась на меня. Я не слышу ответа. Да, 737, субкод 2. Я ему обещала это. Обещала, зная, что не можешь выполнить? То есть ты обманула не только меня, но и писателя? То есть ты... Хватит, Райли, не выдержал я. Отстань от нее, она не виновата. Ничего она мне не обещала, она просто просила ее убить. Это все я придумал, чтобы ты разрешил оставить ее здесь. Теперь вы друг друга покрываете, вздохнула Райли. Ну что ж, к счастью, есть способ проверить, кто из вас вешает мне лапшу на уши. Она протянула руку и ухватила Тину за подбородок, подняла ее лицо, встретившись с ней глазами. Так я и думала. Хозяйка резко оттолкнула девочку от себя. Мало того, что сам забрался, так еще и ее врать заставил. Вокруг тебя одна ложь, писатель, ты весь из нее состоишь. За что ты так со мной? Я дала тебе кров, пищу, защиту. Я готова была пойти ради тебя на смерть. Я считала тебя своим другом, а ты... Райли, все, молчи, молчи. И не усугубляй ситуацию. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не убить вас обоих прямо здесь. Поэтому молчи, ни слова. Я после решу, что мне с тобой делать. Но что касается тебя, Райли перевела взгляд на Тину, то ты здесь находишься последний день, чтобы завтра же духу твоего не было ни в моем доме, ни на моей территории. И молись, чтобы я дотерпела тебя до завтрашнего утра. Слушаю, 737 субкод 2, поклонилась девочка. Обещаю, завтра меня не будет. Рыкнув, Райли выскочила из гаража. Я поспешил за ней. Нужно было как-то ее утихомирить, чтобы попытаться выторговать для Тины хотя бы еще один денек, но сейчас хозяйка была просто в диком бешенстве. Поднявшись в спальню, она с разгона упала на кровать, уткнувшись носом в подушку. Слабость давала о себе знать. «Позволь, я тебе рану обработаю», — как можно деликатнее предложил я. Она не ответила. Взяв мазь, я осторожно задрал футболку у нее на спине и стал тихонько смазывать края уже почти зажившей раны. «Швы, наверное, уже пора снимать, как ты думаешь?» Опять никакого ответа, только сопение в подушку. Более не пытаясь завязать с ней разговор, я закончил обрабатывать рану и, убрав тюбик с мазью, сел рядом с кроватью на стул. Райли сильно обижена на меня и вдобавок ко всему очень зла. Нужно выждать момент, когда ее гнев схлынет, и она будет способна вести спокойный диалог. Как бы там ни было, про Тину тоже нельзя забывать. Надежда на то, что Райли отойдет и изменит свое решение, чрезвычайно ничтожна. Она выгонит ее, причем не только из дома, но и с территории. А это в данный момент равносильно смертному приговору. Тина еще с трудом передвигается. Для выздоровления ей требуется лекарство и покой. Как же мне уговорить Райли сжалиться над Тиной? Пока я думал, хозяйка отдохнула и поднялась с кровати. Все так же сердито сопя, она схватила нож и пошла на выход. Внутри у меня все оборвалось. «Эй, ты куда?» Никакого ответа, только быстрый топот ног, спускающихся по лестнице. «Райли, не смей!» Я бросился вдогонку, догнал ее уже в прихожей и схватил за руку, сжимающую рукоять ножа. «Не делай этого, прошу тебя!» «Да отвяжись ты!» Она вырвала руку. «Не трону я твою крысу!» «Да завтра не трону, хотя вас обоих следовало бы на ленты порезать!» «Тогда зачем тебе нож?» «Пойду, пройдусь, не могу сидеть на месте, внутри все кипит. Может быть, прогулка поможет мне немного успокоиться». «Но тебе еще рано выходить из дома, ты до конца не оправилась от ран, это может быть слишком опасно». «Мне надоело сидеть дома. И у меня уже достаточно сил, чтобы гулять за его пределами». Она развернулась и вышла во двор. «Тогда я пойду с тобой», — бросился я за ней. «Не зли меня, писатель, дай мне побыть одной, а то я за себя не ручаюсь». С этими словами Райли выскочила за ворота. «Вот черт!» Я постоял немного посреди двора и направился к гаражу. Отперев дверь, нос к носу столкнулся с Тиной. «А ты куда собралась?» «Выпусти меня, писатель, я ухожу». «Куда уходишь?» «Не знаю, без разницы». Но ведь Райли разрешила тебе остаться до завтра. Да, но зачем ее раздражать? Она права, не место мне здесь. Так, подожди, стой. Я взял ее за руку, подвел к скамеечке возле тропинки и усадил. Давай посидим, спокойно поговорим и решим, что нам делать. Тут нечего решать. Я благодарна тебе, писатель, за то, что ты мне помог. И мне грустно, что я не смогла помочь тебе. Возможно, у меня еще получится это сделать, но шансы мои невелики. Вот поэтому ты и не должна уходить. Хотя бы до завтра. Я сел с ней рядом. А что это решит? Ты полежишь, отдохнешь. Ну а за это время Райли, может быть, отойдет, и мне удастся уговорить ее оставить тебя еще хотя бы на парочку дней. Как ты будешь ее уговаривать? Опять ложью? Писатель, 737 доверилась тебе, а ты ее обманул. У изгнанников с этим строго. Ей будет трудно тебя простить. И все-таки я надеюсь на ее милость. Райли очень крутая и категоричная, но в ее душе есть доброта, и я обязательно достучусь до нее. Ты смог обмануть ее, но не пытайся обмануть себя. Тина трогательно склонила головку мне на плечо. Этот жест не был признаком ласки, просто сказывалась серьезная нехватка энергии. Не переживай за меня, писатель, ты сделал все, что мог. Нет, еще не сделал. Ты уже подарил мне несколько дней жизни. Это странный, но прекрасный поступок, нетипичный для нашего мира. И я не дам тебе погибнуть, как там было у Экзюпери. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Он апологет? Кто, Экзюпери? Ну да. Нет, он писатель. Как и ты? Ну, вообще-то мне до него далеко. А если он не апологет, зачем тебе следовать его указаниям? Для меня достаточно того, что это указание было мудрым, даже если оно не апологетическое. Тина больше ничего не сказала. Поджав ноги, она легла, съежившись, как замерзший котенок, и положив голову мне на колени. Она пыталась воспользоваться последними минутами покоя, чтобы накопить хотя бы крупицу дополнительной энергии. Я чувствовал это, и сердце мое сжималось от жалости. В то же время я все сильнее начинал переживать за Райли, которая отсутствовала уже подозрительно долго. Убежав такой взвинченной, она могла попасть в беду. Пока я думал, что мне делать, бежать на поиски Райли или оставаться с Тиной, девочка вздрогнула словно в дреме и поднялась, послеповато помаргивая. 7:37 возвращается. «А?» – не понял я. Дверь на воротах распахнулась от сильного пинка, и во двор влетела разъяренная Райли. Прогулка ей не помогла. Она была еще злее, чем до ухода. Казалось, что хозяйка вот-вот изрыгнет пламя. Не обращая на нас внимания, она проскочила до дома, едва не в припрыжку. «Что случилось?» Я кинулся за ней, догнав только на лестнице. «Что случилось? Что случилось?» Хозяйка проскочила в комнату и, схватив свою кобуру, начала быстро крепить ее к поясу. «Что я ожидала, то и случилось!» «Что ожидала?» – не унимался я. «Флинт! Скотина!» Райли поочередно закрепила застежки ножен на бедрах. «Осваивает территорию 13-го!» «Не может быть, он же обещал!» «Обещал!» – передразнила девушка. «А ты поверил, но не я. Сейчас я ему устрою!» С этими словами она помчалась обратно к выходу. Вся ее ярость, кипевшая по отношению к нам, готова была выплеснуться на удачно подвернувшегося Флинта. «Погоди!» – я схватил мачете и бросился в погоню. Во дворе ко мне подскочила Тина. «Что происходит?» «Полная задница!» Флинт забрался на спорную территорию, и Райли собирается его прогнать. Ей нужно помочь. Она еще слишком слабая. Одной в таком состоянии ей Флинта не одолеть. Я иду с ней. А ты жди меня тут, хорошо? Нет, я иду с тобой. Подобрав один из бандитских ножей, валяющихся неподалеку от трупов их бывших хозяев, Тинка поспешила следом за мной. Догнать Райли было непросто. Подогреваемая яростью она двигалась очень быстро. А мы с Тиной отставали, поскольку последней приходилось делать остановки через каждые полсотни метров, чтобы немного передохнуть. Не команда, а сплошное горе. Возле границы с территорией 737 Райли окончательно от нас оторвалась. Я уже не мог ее догнать, хотя бы потому, что в этом аномальном аду нужно было двигаться осторожно и по определенной траектории, чтобы не нарваться на невидимую ловушку. Прибежали мы как раз вовремя. Райли уже налетела на Флинта, но сцепиться они еще не успели. Просто стояли друг напротив друга, вздыбленные, как дворовые коты, с обнаженными ножами, а прямо между ними лежал труп бандита. Оказалось, что Флинт занимался утилизацией трупов. За этим занятием Райли его и застукала. Тина тут же присела на край бетонной опоры, отчаянно устанавливая дыхание. Я же решил подойти к участникам конфликта, но был моментально остановлен ими. «Писатель, не подходи!» «Райли, Райли, Райли!» – пропел Флинт. «Слышал, что ребята грязного Гарри сильно намяли тебе бока. Почти прибили. Если честно, был уверен, что тебе уже кранты. Но, как вижу, говно не тонет». «Флинт, милый, галантен, как всегда!» – ответила соперница. «Моей смерти ты не дождешься и не мечтай. Только после вас». «Дамы вперед!» «Ты меня утомил, пустомелия. Я сюда пришла не языком чесать, а драться». «Что ж, отлично. А этих двух зачем притащила? Боишься, что одна не справишься?» «Эти двое приперли сами по себе». «Да неужели?» «Ну, что вы тут опять устроили?» Наконец вмешался я. «Флинт, ты же мне обещал, что не полезешь сюда». «Если сюда не полезет Райли», — ответил он. «А она полезла». «Но ты же пришел первым». «Потому что знал, что она все равно сюда полезет, и решил ее опередить. Я просто так эту территорию не отдам». «Тогда давай выясним, кому эта территория принадлежит по праву», — воскликнул Райли. «С удовольствием». «А ну прекратили!» — я подбежал к Райли. «Уймись!» «Писатель, не лезь, я могу тебя задеть», — сквозь зубы процедил Флинт. «А я не хочу этого». «Тогда не надо драться!» «Писатель, отойди, пожалуйста», — пробормотал Райли. «Это наша битва, не твоя. Никто из нас не хочет причинить тебе вред, поэтому я прошу, не лезь». «Не будьте дураками, что же мне с вами делать?» Я бросил обреченный взгляд туда, где оставил Тину. Ее там не оказалось. Только что сидела чуть живая, и вот уже след простыл. Остался только я между молотом и наковальней. Сейчас либо Райли, либо Флинт. Кто-то кого-то обязательно убьет. И надо признаться, у Райли шансов на победу значительно меньше. «Писатель, я считаю до трех. Если за это время ты не отчалишь на безопасное расстояние, то извини», — не выдержал Флинт. «Одумайся, друг. Раз». «Писатель, уйди, пожалуйста, уйди», — занервничал Райли. «Не уйду. Я не верю, что Флинт сможет поднять руку на своего друга». «Два». «Писатель, пожалуйста», — почти всхлипнул Райли. «Нет, не уйду». Я еще сильнее выдвинулся вперед, стараясь встать между ними. Флинт равнодушно смотрел на свою соперницу, сжимая нож. Ни тени сомнения не прослеживался в его лице. Одержимый придурок. Откуда-то сверху, как мне показалось, прямо с неба кульком свалилась Тина, приземлившись точно на плечи ничего не подозревающего Флинта. Тельце было легким, но пролетев 4 метра, создало приличный вертикальный удар, без труда сваливший взрослого изгнанника лицом в землю. Сидя у него на загривке, Тинка одной рукой вцепилась Флинту в лоб, выдавливая пальцами глаза, а другой удерживала нож возле его горла. «Какого хрена?» – прохрипел Флинт, не ожидавший такого поворота. «Ты не причинишь вред, 37-й. Я не позволю», – ответила девочка. «И не вздумай шевелиться, лысый козел». «Маленькая гнида, я же помогал писателю тебя вытаскивать с этой чертовой фабрики». «Я этого не помню, прости. Зато я помню о чести, которую мне оказала 737 субкод 2». «А девчонка-то ничего», – толкнув меня локтем, шепнула обескураженная Райли. «А я что говорил?» – прошептал в ответ я. «Неблагодарная туннельная крыса!» – пыхтел Флинн. «Думаешь, Райли тебя пожалуют за это выслуживание? Думаешь, ради твоей маленькой задницы она рискнет своим инсуакилем? Да ты просто ее пешка, рабыня!» «Сейчас я оружие в ее руках, и ей решать твою судьбу». Тина подняла глаза на Райли, ожидая приказа. «Райли, не надо!» – попросил я. «Отпусти Флинта. Он, конечно, заносчивый балбес, но он не заслуживает смерти». «Боюсь, писатель, что иным путем проблему с ним не решить», – ответила она. «Решить. У меня есть идея. Если отпустишь Флинта, я расскажу вам о ней. Флинт, ты готов выслушать мое предложение?» «Черт, у меня есть выбор!» «Так что ты там придумал?» — взглянул на меня Райли. «Для начала отпусти его. Негоже вести диалог с ножом у горла». «Ох, надеюсь, что предложение у тебя действительно дельное». Райли кивнула. «Тина, отпусти его». «Слушаюсь». Тинка спрыгнула со спины Флинта. Тот, покрякивая, начал подниматься и потянулся за оброненным ножом. «Ай-яй-яй!» Лезвие Тинкиного ножа тут же вернулось к его глотке. «А вот этого не надо». «Спокойно, мелюзга, спокойно», — поднял руки тот. «Убери свою тупую железку». «Все в порядке, Тина, я его контролирую», — спокойно произнесла Райли. И девочка отошла в сторонку. «А теперь слушайте мое предложение». Откашлявшись, я начал излагать свою идею. «Я все продумал и взвесил. Это решение будет единственным правильным для всех нас. Территория 713 априори не нужна ни тебе, Флинт, ни тебе, Райли. Вы сшибаетесь лбами ради нее сугубо из-за своих дурацких и совершенно бессмысленных принципов. С другой стороны, эта территория не должна пустовать, ее должен кто-то заселить. Признаю, ситуация была патовая, но теперь из нее есть выход. Да, у территории 713 должен быть новый хозяин. И этим хозяином будет Тина». «Я?» – вздрогнула Тинка. «Да, ты». «С какой-то стати?» – сплюнул Флинт. «С такой. Либо Тина, либо никто». «Хм», – крепко задумался Райли. «Неожиданное предложение. И какая нам от этого выгода?» «Смотри», — я начал загибать пальцы. «Тина жила здесь несколько месяцев, зная территорию не хуже бывшего хозяина. Значит, сможет ее охранять от чужого вторжения. Это раз. Тину вы оба знаете. Может, она и была воровкой, но став полноправной хозяйкой территории, ей больше не придется воровать. Думаю, что в благодарность за нашу помощь она будет не самой плохой соседкой. Это два. И, наконец, вы перестанете ссориться из этой чертовой территории, потому что она никому из вас не досталась. Это три. Как считаешь, Райли?» «Ну, в принципе, уж лучше Тина, чем Флинт. Я не против». «Отдавать пограничную территорию какой-то шмакодявке, а попа не слипнется?» – ответил Флинт. «Флинт, не усложняй», – зыркнул на него я. «Короче, Тина отныне законная хозяйка этой территории. И именем своего Инсуаля я признаю 5.55 полноправной соседкой, доказавшей свое право владеть территорией. Любые притязания на ее участок будут рассматриваться мной как прямая угроза моей личной безопасности. А значит, я разорву все договоренности, заключенные между нами с Флинтом, и оставлю за собой право в любой момент напасть на него, как на врага. Я все сказала. Пафосно выдала Райли. «Бла-бла-бла-бла-бла-бла», — передразнил ее Флинт. «Вы с ума посходили. И ты, Райли, чокнулась больше всех. Писатель совсем тебе мозги запудрил своим идеализмом. Ладно, хрен с вами. Что поделать, если здесь трое на одного? Пусть мелкая тут хозяйничает до первой подвернувшейся аномалии. Хе-хе. Считаю вопрос решенным», — с облегчением подытожил я. «Ну что, расходимся по домам?» «С удовольствием. Устал я от вас. До жути». Флинт подобрал нож и пошел к дыре в ограде. «Кстати, Райли, несмотря на все наши разногласия, я никак не могу забыть, как здорово мы с тобой на этой фабрике потанцевали». «Угу», — ответила та. «Из тебя бы получился отличный танцор, если бы тебе ничего не мешало». «Ха-ха-ха», — ответил Флинт и покинул площадку. Как только он скрылся, Тина без сил упала на асфальт. Рядом с ней присела измотанная Райли. Теперь обе могли дать себе возможность немного передохнуть. Я поднял голову и увидел над нами стрелу автокрана. «Так вот откуда ты на него спрыгнула?» «Ну ты даешь, Тинка. Ну, стелс-пехота. И когда только успела так быстро и незаметно туда перелезть? Я ведь за тобой следил. Только один раз отвлекся. А ты уже Флинта пришпорила». Она улыбнулась. «Ну что, маленькая хозяюшка, осознаешь свои новые полномочия?» Устало спросила у Тины Райли. «Я безмерно благодарна тебе за Z345-737 субкод 2. Благодари писателя. Только он мог придумать такую идиотскую идею прописать тебя здесь. Но вынуждена признать, что даже в идиотизме бывает что-то толковое. Поднимайся, не пристало хозяйке валяться на грязной земле. И зови меня Райли». «Хорошо, Райли», — ответила та, вставая на ноги. «Спасибо тебе, писатель». «Ох, девки, меня из-за вас скоро инфаркт шарахнет, честное слово», — стараясь унять дергающийся века, произнес я. «А вам, видимо, наплевать». «Все закончилось нормально, результат меня устраивает», — Райли зевнула. «Да и мелкая все-таки пригодилась, хоть какая-то польза от нее. А сейчас я устала и хочу полежать». Поднявшись с асфальта, она убрала ножи в ножны и неторопливо пошла к выходу. Я было тоже за ней последовал, но вспомнил о Тине и обернулся. Девочка стояла на месте. «Ты чего не идешь?» «Я уже дома. Теперь я хозяйка этой территории и должна оставаться здесь». «Тебе нельзя здесь оставаться. Флинт может вернуться. Да и вообще. Ты еще не в состоянии жить самостоятельно. Идем с нами. Когда поправишься, вернешься сюда». «Не могу. Райли сказала, чтобы с завтрашнего дня я покинул ее территорию. Зачем мне возвращаться, если завтра все равно уходить?» «Райли передумала», — послышалось со стороны проломанного забора. «Можешь оставаться в моем гараже, пока полностью не восстановишься. Дохлая соседка мне не нужна». Тина удивленно перевела на нее взгляд. В пустых глазах девочки впервые заблестели лучики радости. «Тебе особое приглашение нужно», — добавила Райли и скрылась в проломе. Вне себя от счастья мы бросились ее догонять.